Глава 10. «Я не хочу в больницу». Маура стерла остатки крови и нахмурилась, глядя на рассеченный лоб Рицоли. «Я не пластический хирург. Я могу зашить эту рану, но не гарантирую, что шрама не останется. Просто зашейте, ладно? Не хочу часами просиживать в приемном отделении, да еще натравит на меня какого-нибудь студента-медика». Маура протерла кожу бетадином, после чего потянулась за флакончиком ксилокаина и шприцем. «Начнем с обезболивания. Небольшой укольчик, но зато потом вы ничего не почувствуете». Рицоли лежала на кушетке, глядя в потолок. От укола иглы она даже не поморщилась. Сжатые в кулаки руки не разжимала, пока не ввели местную анестезию. Ни жалобы, ни стона не сорвалось с ее губ. Ей без того было стыдно за свой обморок в секционном зале. И еще унизительнее было, когда Фрост, подхватив ее на руки, словно невесту, понес в кабинет Мауры. Теперь она была полна решимости не выдавать своей слабости. Пока Маура зашивала рану, Рицоли спросила ровным и спокойным голосом: «Расскажите мне, что случилось с тем ребенком?» «Ничего с ним не случилось». «Но это же ненормально. Подумать только, полголовы нет». «Он таким родился», — сказала Маура, обрезая кетгут и затягивая узелок. Зашивание кожи можно было сравнить с шитьем по ткани, и она чувствовала себя обыкновенным портным, с той лишь разницей, что своими стежками она спасала живую ткань. «У ребенка анэнцефалия». «Что это значит?» «Аномалия развития головного мозга». «Но дело даже не в этом. Такое впечатление, что ему снесли полчерепа». Рицоли с трудом сглотнула слюну. «И лицо...» «Все это признаки той же аномалии. Мозг развивается из оболочки клеток так называемой невральной трубки. Если трубка не закрывается должным образом, ребенок рождается с отсутствием большей части мозга, черепа, даже кожи головы. Вот это и есть анэнцефалия, отсутствие головы». «Ты когда-нибудь сталкивалась с подобным?» «Только в музее медицины. Но эта аномалия не такая уж редкость. Примерно один младенец из тысячи рождается таким». «А причина?» «Никто не знает». «Значит, это может случиться с любым ребенком?» «Совершенно верно». Маура сделала последний стежок и обрезала излишки нити. «Этот ребенок вообще родился уродцем. Если он и не был мертвым при рождении, то вскоре наверняка умер бы». «Выходит, Камила не топила его?» «Я проверю почки на наличие диатомовых водорослей. Это покажет, был ли утоплен живой ребенок. Но я не думаю, что здесь мы имеем дело с детоубийством. Скорее всего, он умер естественной смертью». «Слава Богу!» — тихо произнесла Рицоли. «Если бы это существо осталось жить...» «Нет, долго бы он не прожил». Маура заклеила шов пластырем и сняла перчатки. «Готово, детектив. Швы можно будет снять через 5 дней. Зайдете ко мне, и я сама это сделаю. Но все-таки вам лучше обратиться к врачу». «Но вы же врач». «Я работаю с трупами, не забыли? Вы замечательно меня зашили. Наложить несколько швов не проблема. Меня больше волнуют другие симптомы». «Что вы имеете в виду?» Маура нагнулась и в упор посмотрела на Рицоли. «Вы упали в обморок, помните?» «Я не обедала. И это существо, младенец, он меня шокировал. Он всех нас шокировал. Но только вы одна свалились». «Просто я никогда не видела ничего подобного». «Джейн, вы в этой комнате всякого насмотрелись. Мы вместе проводили вскрытие, вместе нюхали все эти запахи. Вы всегда держались молодцом. За ребятами я стараюсь присматривать, потому что они не выдерживают и укладываются штабелями. Но вы всегда стойко переносили процедуру. До сегодняшнего дня». «Может быть, я не такая сильная, как вы думаете?» «Нет. Я думаю, здесь что-то другое. Разве не так?» «Например?» «Несколько дней назад у вас было головокружение». Рицоли пожала плечами. «С тех пор я стала завтракать по утрам». «А почему до этого не завтракали? Вас тошнило?» «Я заметила, что вы практически каждые 10 минут бегаете в туалет. За то время, что я готовила инструменты, вы 2 раза побывали там». «Что это, черт возьми, допрос?» «Вам нужно пойти к врачу. Сделать полный анализ крови, чтобы, по крайней мере, исключить анемию». Мне просто нужно на воздух». Риццоли села на кушетке, но тут же обхватила голову руками. «Боже, опять эта изматывающая головная боль!» «Вы здорово ударились об пол. Она и раньше болела. Но меня больше беспокоит ваш обморок и ваша усталость в последнее время». Риццоли подняла голову и взглянула на нее. В это мгновение Маура получила ответ на свой вопрос. Она и сама уже кое-что подозревала, а теперь по глазам Джейн поняла, что была права. «Какая же у меня проклятая жизнь!» — прошептал Риццоли. Ее слезы поразили Мауру. Она никогда не видела, чтобы Риццоли плакала. Она считала эту женщину сильной и волевой, но сейчас по ее щекам текли слезы, и Маура настолько опешила, что не могла вымолвить ни слова. Стук в дверь привел их обеих в замешательство. В кабинет заглянул Фрост. «Как мы тут?» Он осекся на полуслове, увидев мокрое от слез лицо своей напарницы. «Эй, ты в порядке?» Риццоли со злостью смахнула слезы. «Все отлично». «Что происходит?» «Я сказала, все отлично». «Детектив Фрост», — вмешалась Маура, — «нам нужно побыть одним. Не могли бы вы оставить нас на минутку?» Фрост покраснел. «Извините», — пробормотал он и ретировался, прикрыв за собой дверь. «Зря я на него накричала», — сказала Риццоли. «Но иногда он бывает безнадежно туп. Он просто беспокоится за вас». «Да, я знаю. Знаю, парень-то он хороший». Голос ее дрогнул. Стараясь сдержать слезы, она сжала руки в кулаки, но ей никак не удавалось справиться с рыданиями. Мауре было не по себе наблюдать за страданиями женщины, чьей силой она всегда восхищалась. Если уж Джейн Риццоли могла так расклеиться, тогда что было говорить об остальных? Тут Риццоли ударила кулаками себе по коленям и сделала несколько глубоких вдохов. Когда она, наконец, подняла голову, слезы еще стояли в глазах, но на лице уже была непроницаемая маска. «Чертовы гормоны! Совершенно лишили меня рассудка». «Давно вы узнали об этом?» «Трудно сказать, скорее догадалась. Сегодня утром я, наконец, провела тест на беременность. В последние несколько недель я начала чувствовать изменения, и месячных не было». «Большая задержка?» Риццоли пожала плечами. «Не меньше месяца». Маура откинулась на спинку стула. Теперь, когда Риццоли успокоилась, Маура снова могла стать клиницистом, хладнокровным доктором, готовым дать практический совет. «У вас еще есть время, чтобы принять решение?» Риццоли фыркнула и вытерла лицо рукой. «Тут и решать нечего. Что вы собираетесь делать?» «Я не могу иметь ребенка, сами понимаете». «Почему?» Риццоли посмотрела на Мауру так, как смотрит на умалишенных. «Что я стану с ним делать?» «То же, что и все остальные». «Вы можете представить меня в роли матери?» Риццоли рассмеялась. «Да я не справлюсь. Ребенок и месяца со мной не протянет». «Дети удивительно выносливы». «Да, но все равно я не умею с ними обращаться». «Вы очень хорошо общались с этой девочкой, Нони?» «Скажете тоже». «Правда, Джейн?» «И она тянулась к вам. Меня игнорировала, от матери шарахалась, а с вами я сразу подружилась». «Но это вовсе не значит, что я создана для материнства. Дети меня быстро утомляют. Я не знаю, что с ними делать, разве что побыстрее отдать кому-нибудь». Риццоли резко выдохнула, давая понять, что разговор окончен, тема исчерпана. «Я не могу, просто не могу». Она встала с кушетки и направилась к двери. «Вы сказали агенту Дину?» Риццоли замерла на пороге. «Джейн?» «Нет, не говорила». «Почему?» «Трудно начинать такой разговор, когда мы почти не видимся». «Вашингтон все-таки не на краю земли. Он даже находится в том же часовом поясе. Вы могли бы попытаться хотя бы по телефону. Уверена, Дин хотел бы знать об этом». «А может, и нет. Может, для него это будет неприятным сюрпризом». Маура вздохнула. «Что ж, признаюсь, я не слишком хорошо его знаю. Но за то короткое время, что мы работали вместе, у меня сложилось впечатление о нем как о человеке, который серьезно относится к своим обязанностям». «Обязанность?» Риццоли резко обернулась и посмотрела на нее. «Верно. Вот кто я для него. И ребенок тоже будет обязанностью. А сам он будет выступать в роли бойскаута». «Я не то имела в виду». «Но вы абсолютно правы. Габриэль возьмет на себя эту ответственность. Все, к черту, я не хочу создавать никому проблемы, не хочу ни для кого быть обузой». К тому же не ему решать этот вопрос, а мне. Я должна буду поднимать этого ребенка. Вы даже не дали ему шанса. Какого шанса? Упасть на колени и сделать мне предложение? Риццоли расхохоталась. Но почему вы считаете, что это невозможно? Я видела вас вместе. Видела, как он смотрит на вас. Вы для него не девочка на одну ночь. Да, я девочка на две недели. Вы так смотрите на ваши отношения? А как еще? Он в Вашингтоне, я здесь. Джейн в недоумении покачала головой. Господи, даже не верится, что я залетела. Мне казалось, такое бывает только с глупыми девчонками-малолетками. Она запнулась и рассмеялась. Ну и что вы теперь обо мне скажете? Что вы никакая не глупая, но невезучая и, к несчастью, плодовитая. Когда вы в последний раз беседовали с ним? На прошлой неделе он мне звонил. Почему вы ему тогда не сказали? Я еще не была уверена. Но теперь-то уверены. Я все равно не собираюсь ничего говорить ему. Я должна выбрать, что нужно мне, а не кому-то другому. Чего вы боитесь? Он уговорит меня оставить ребенка, и это внесет сумятицу в мою жизнь. Вы именно этого боитесь? Или вас больше беспокоит то, что он не захочет ребенка, что он бросит вас, прежде чем вы уйдете от него? Риццоли посмотрела на Мауру. «Знаете что, доктор?» «Что?» «Иногда вы сами не соображаете, что говорите». «А иногда», — подумала Маура, глядя вслед Риццоли, которая уже выходила за дверь, — «я попадаю в точку». Риццоли и Фрост сидели в машине. Вентилятор гнал холодный воздух, снежные хлопья засыпали лобовое стекло, серое небо вполне соответствовало настроению Джейн. Она дрожала в замкнутом темном пространстве салона, и каждая снежинка, которая ложилась на окно, словно отгораживала ее от внешнего мира. «Тебе уже лучше?» — спросил Фрост. «Голова разболелась, вот и все». «Уверена, что тебя не нужно отвезти в больницу?» «Мне просто нужно купить Тайленол». «Хорошо». Он завел двигатель, потом передумал и снова заглушил его. «Риццоли». Он посмотрел на нее. «Что?» «Если тебе когда-нибудь захочется поговорить о чем угодно, я с удовольствием тебя выслушаю». Она не ответила, отвернувшись к окну. Вновь уставилась на снежинки, которые складывались в белую филигрань на стекле. «Сколько мы вместе? Года два уже?» «Мне кажется, ты совсем ничего не рассказывал о своей жизни», — сказал Фрост. «Я, наверное, тебе все уши прожужжал насчет нас с Элис. Докладывал о каждой нашей ссоре, а ты слушала, нравилось тебе это или нет. Ты никогда не просила меня заткнуться, поэтому я и думал, что ты не возражаешь. Но знаешь, сейчас я кое-что понял. Ты умеешь слушать, но не умеешь говорить о себе. Да особо нечего и рассказывать». Он на мгновение задумался, потом произнес почти смущенно: «Я никогда не видел, чтобы ты плакала». Она пожала плечами: «Что ж, теперь увидел». «Послушай, мы не всегда ладили. Ты так думаешь?» Фрост зарделся, как будто его застали врасплох. Лицо этого парня порой напоминало светофор, который переключался на красный свет при первых же признаках смущения. «Ну, я имел в виду, что мы не приятельствовали». «Ты что, хочешь, чтобы мы теперь стали приятелями?» «Я бы не возражал». «Хорошо, мы приятели», — быстро проговорила она. «Что дальше?» «Риццоли». «Что?» «Я всегда рядом, понимаешь? Я просто хочу, чтобы ты знал это». Джейн заморгала и отвернулась к окну, чтобы он не видел ее реакции. Вот уже второй раз в течение последнего часа она была на грани слез. Чертовы гормоны! Она не знала, почему от слов Фроста ей захотелось расплакаться. Возможно, просто потому, что он проявил чуткость по отношению к ней. По правде говоря, он всегда был добр. Но сейчас она особенно остро это почувствовала, хотя какая-то маленькая частичка в глубине ее души предпочитала, чтобы Фрост был толстокожим и не замечал ее страданий. Его слова заставили Джейн почувствовать себя беззащитной и уязвимой, а ей не хотелось, чтобы он видел ее такой. Не этим нужно было завоевывать уважение со стороны коллеги. Риццоли сделала глубокий вдох. Через мгновение слезы ушли. Теперь она смогла взглянуть на Фроста и выдавить из себя нечто в своем обычном стиле. «Послушай, мне позарез нужен Тайленол», — сказала она. «Мы что, целый день будем здесь сидеть?» Он кивнул и завел мотор. Дворники смахнули со стекла снег, открыв взору небо и белые улицы. Все лето, изнывая от жары, Риццоли ждала зимы с ее чистотой и морозом. Теперь, глядя на унылый городской пейзаж, она подумала о том, что никогда больше не станет сетовать на августовскую жару. Вечерами по пятницам в баре Джей Пи Дойла было не протолкаться среди полицейских. Расположенный поблизости от подстанции Бостонского полицейского управления в Джамайка-Плейн и всего в 10 минут ходьбы от главного управления в Шредер-Плаза, бар Дойла был облюбован копами для пятничных посиделок за пивом и разговорами. Так что, когда Риццоли зашла туда поужинать, она рассчитывала увидеть сплошь знакомые лица. Но вот кого она не ожидала встретить, так это Винса Корсака, который за стойкой бара потягивал эль. Корсак был отставным полицейским из Ньютона, и здешний бар не был его территорией. Он заметил Джейн еще в дверях и дружески помахал рукой. «Привет, Риццоли! Давно не виделись!» Он указал на повязку на ее лбу. «Что случилось?» «А, ничего, поскользнулась в морге, пришлось наложить пару швов. А ты что делаешь в наших краях?» «Переселяюсь сюда». «Что?» «Только что подписал договор об аренде квартиры тут неподалеку». «А как же твой дом в Ньютоне?» «Долгая история. Послушай, не хочешь поужинать? Я тебе все и расскажу». Он подхватил свой эль. «Давай найдем местечко в соседнем зале. Эти чертовы курильщики портят мои легкие». «Раньше тебя это не беспокоило». «Да? Ну, тогда я был одним из них. Пожалуй, только инфаркт может превратить заядлого курильщика в поборника здорового образа жизни», — думала Риццоли, следуя в кильватере внушительной фигуры Корсака. Хотя он и похудел после болезни, его габаритов вполне хватало, чтобы, подобно бульдозеру, прокладывать дорогу в толпе завсегдатаев бара. Они прошли в зал для некурящих, где воздух казался кристально чистым. Он выбрал стол под ирландским флагом. На стене в рамках висели вырезки из «Бостон Глоуб», статьи о давно ушедших и давно умерших мэрах, политиках. В них мелькали имена братьев Кеннеди, типа О'Нила и других славных сынов Ирландии, многие из которых служили на благо процветания Бостона. Корсак уселся на деревянную лавку, с трудом втиснув свой объемистый живот в узкое пространство. Впрочем, при всей своей грузности он все равно выглядел стройнее, чем в августе, когда они вместе расследовали серию убийств. Глядя на него сейчас, Риццоли не могла не вспомнить то лето. Жужжание мух в зарослях деревьев, кошмарные находки в лесу. Она до сих пор вспоминала тот месяц, когда двое убийц объединились, чтобы воплотить в жизнь свои жуткие фантазии. Корсак был одним из немногих, кто знал, как это дело коснулось лично ее. Они вместе сражались с монстрами и выжили. И теперь между ними существовала незримая связь. И все-таки было в Корсаке что-то такое, что ее отталкивало. Риццоли смотрела, как он пьет эль, как фыркает, сдувая пену. Ее опять поразило его сходство с обезьяной. Тяжелые брови, толстый нос, жесткая черная растительность на руках. И ходил он как-то по обезьяне, сутулившись, покачивая толстыми руками, вылитый примат. Она знала, что в семье у него полный разлад, и что после выхода на пенсию он остался один. Глядя на него сейчас, Джейн испытывала чувство вины, ведь он оставил несколько сообщений на ее автоответчике, приглашал пообедать, а она, вечно занятая, не удосужилась перезвонить. Подошла официантка и спросила, узнав Риццоли: «Вам, как обычно, Сэм Адамс, детектив?» Риццоли посмотрела на стакан Корсака, потом перевела взгляд на его залитую пивом рубашку. «О, нет», — ответила она, — «просто колу». «Вы готовы сделать заказ?» Риццоли открыла меню. К пиву ее желудок сегодня не был готов, а вот голод она испытывала зверский. «Я съем салат шеф-повара, только соуса побольше, рыбу и чипсы, и на гарнир жареный лук кольцами. Вы не могли бы принести все сразу? Да, еще можно двойную порцию масла для рогаликов». Корсак расхохотался. «Не лопни, Риццоли. Я очень голодна. Знаешь, что делает с артериями вся эта жареная дребедень?» «Знаю». «Значит, тебе не достанутся мои луковые кольца». Официантка взглянула на Корсака. «А что для вас, сэр?» «Отварной лосось без масла и салат с французским соусом». Когда официантка ушла, Риццоли скептически посмотрела на Корсака. «С каких это пор ты начал есть отварную рыбу?» — спросила она. «С тех пор, как большой дядя, тот, что наверху, сделал мне такое внушение. Ты действительно так питаешься? Это не показуха? Уже сбросил 10 фунтов. И это при том, что я больше не курю, так что, знаешь, это реальные потери веса, а не просто за счет воды. Он откинулся на спинку скамьи, весьма довольный собой. Я теперь даже занимаюсь на беговой дорожке. Шутишь? Записался в клуб здоровья, тренирую сердечную мышцу. Ну, все время измеряю пульс, как положено по программе. Чувствую себя лет на 10 моложе. И выглядишь лет на 10 моложе. Возможно, он набивался на такой комплимент с ее стороны, но она этого не сказала, потому что это было неправдой. 10 фунтов, здорово, похвалила она. Мне бы только удержаться в этом весе. Ну, а что ты тогда пиво пьешь? Алкоголь — это нормально, ты что, не слышала? Последнее слово в науке, печатали в журнале по медицине. Бокал красного вина полезен для сердца. Он кивнул на колу, которую официантка поставила перед Рицоли. Что это ты перешла на колу? Помнится, ты всегда пила Адамс. Она пожала плечами, сегодня не хочется. Здоровье не в порядке? Нет, не в порядке. Я залетела, и теперь даже пиво не могу выпить, чтобы не блевануть. Работы много. Вот и все, что она сказала. Да, я слышал. Что там с монашками? Пока еще не знаем. Я слышал, одна из них родила. Где ты слышал? Сама знаешь, болтают вокруг. Что еще ты слышал? Что вы вытащили младенца из пруда. Да, утечка информации неизбежна. Полицейские обменивались друг с другом новостями. Разговаривали со своими женами. Рицоли подумала обо всех, кто был в тот день на пруду. Водолазах, санитарах морга, экспертах-криминалистах. Кто-то не удержался и сболтнул. И вот даже отставной полицейский из Ньютона в курсе дела. Она с ужасом ожидала, что же напишут утренние газеты. Убийство и без того было интригующим для публики. А теперь к нему примешивался и запретный секс, так что сюжет был достоин первых полос и теленовостей. Официантка принесла еду. Заказ Рицоли занял почти весь стол, будто его накрыли для семейного торжества. Дорвавшись до еды, она так набросилась на горячий картофель фри, что обожгла рот, и ей пришлось срочно запивать холодной колой. Корсак, хотя и осуждал жареную пищу, печально посматривал на кольца лука. Потом он перевел взгляд на свою отварную рыбу, вздохнул и взялся за вилку. «Хочешь колечек?» — предложила она. «Нет, спасибо. Говорю же, я как будто заново родился. Этот инфаркт, наверное, был лучшим событием в моей жизни». «Ты серьезно?» «Да, я худею, бросил курить». «Знаешь, я думаю, чем черт не шутит, может, и лысина исчезнет?» Он наклонил голову, так чтобы она могла увидеть его голую маковку. «Если его голова и изменилась, то скорее внутренне, а не внешне», — подумала Рицоли. «Да, я стал другим», — подытожил он. Корсак замолчал и сосредоточился на лососе, который, казалось, с трудом лез ему в горло. Рицоли из жалости подтолкнула к нему тарелку с луковыми кольцами. Он поднял голову, но посмотрел не на еду, а на нее. «У меня и дома перемены». Ей вдруг стало неуютно. Судя по его тону и взгляду, он собирался изливать ей душу. Джейн совершенно не хотелось вдаваться в подробности чужой семейной жизни, но она видела, что ему нужно выговориться. «Что дома?» — спросила она, уже догадываясь, что сейчас услышит. «Мы с Дианой... Ну, ты знаешь, что у нас было, ты же видела ее». Рицоли впервые увидела Диану в больнице, когда Корсак проходил реабилитацию после инфаркта. При первой встрече она обратила внимание на замедленную речь Дианы и ее стеклянные глаза. Женщина была ходячей аптечкой, напичканной валиумом, кодеином и всем, что ей удавалось выпросить у врачей. Это была давняя проблема, как говорил Корсак, но все равно оставался при жене, поскольку считал, что только так должен поступать мужчина. «Как Диана?» — спросила Рицоли. «Все так же, все с той же дурью». «Ты сказал, у вас что-то изменилось?» «Да, так и есть, я ушел от нее». Она знала, что Винс ждет ее реакции. Она молча смотрела на него, не зная, какой он хочет увидеть ее, радостной или печальной. «Господи, Корсак!» — произнесла она наконец. «Ты уверен, что поступил правильно?» «За всю свою идиотскую жизнь я никогда и ни в чем не был так уверен. Я съезжаю на следующей неделе, подыскал себе холостяцкую квартирку здесь, в Джамайка-Плейн. Собираюсь обставить ее по своему вкусу. Знаешь, телевизор с большим экраном и самые мощные стереоколонки, чтобы барабанные перепонки лопались. Ему 54, он перенес инфаркт и собирается рвать перепонки, подумал Риццоли. Он ведет себя как тинейджер, который ждет не дождется, когда переедет в отдельную квартиру. Она даже не заметит, что я ушел. До тех пор, пока я буду оплачивать ее аптечные счета, Диана будет счастлива. Боже, даже не знаю, почему я так долго тянул с этим. Полжизни потратил впустую, но с меня довольно. Отныне мне каждая минута дорога. А как твоя дочь? Что она говорит? Корсак фыркнул. Можно подумать, ей не все равно. Ее всегда волновали только деньги. Папочка, мне нужна новая машина. Папочка, я хочу поехать в Канкун. Думаешь, я когда-нибудь был в Канкуне? Она откинулась на спинку скамьи и взглянула на Корсака. «Ты уверен в том, что делаешь?» «Да, я становлюсь хозяином своей жизни». Он немного помолчал и добавил с ноткой обиды. «Я думал, ты порадуешься за меня». «Я рада, наверное». «Тогда почему так смотришь?» «Как?» «Ну, как будто у меня отросли крылья». «Да нет, просто мне теперь нужно привыкать к новому Корсаку». «Я тебя как будто не узнаю». «А это разве плохо?» «Нет, по крайней мере, ты больше не дымишь мне в лицо». Они оба рассмеялись. Новый Корсак, в отличие от прежнего, не будет приносить в ее машину табачную вонь. Он свернул салатный лист и молча жевал его, хмурясь, как будто процесс еды требовал от него полной сосредоточенности. А может, морально готовился к следующему вопросу. «Ну, а как у вас с Дином? По-прежнему встречаетесь?» Его вопрос, заданный довольно непринужденно, застал Риццоли врасплох. Меньше всего ей хотелось обсуждать эту тему, и уж совсем не ожидала, что Корсак заведет этот разговор. Он не скрывал, что недолюбливает Габриэля Дина. У нее Дин поначалу тоже не вызывал симпатии, когда прошлым августом вторгся в их расследование и, козыряя своим удостоверением агента ФБР, пытался контролировать следствие. Но прошло несколько недель, и между Риццоли и Дином все изменилось. Джейн опустила взгляд на свой недоеденный ужин. Аппетит пропал. Она чувствовала, что Корсак наблюдает за ней. Чем дольше была пауза, тем неправдоподобнее прозвучит ответ. «Все нормально», — наконец сказала она. «Хочешь еще пива? Я, пожалуй, возьму еще колы. Он приезжает к тебе? Где же та официантка?» «Когда он был в последний раз? Неделю назад? Месяц? Не знаю». Она махнула официантке, но та не заметила ее сигнала и вернулась на кухню. «Что, ты даже не помнишь, когда он приезжал?» «У меня других дел полно». Огрызнулась она и этим выдала себя. Корсак посмотрел на нее внимательным взглядом полицейского. Взглядом, который видел больше, чем нужно. «Этот красавчик, наверное, думает, что все бабы по нему сохнут», — заявил он. «Что ты хочешь этим сказать?» «Я не так глуп, как кажется. Я же вижу, что-то не так. Это чувствуется по твоему голосу. И это меня беспокоит, потому что ты заслуживаешь лучшего». «Мне действительно совсем не хочется говорить об этом». «А я никогда не верил ему». «Я тебе говорил тогда, еще в августе». «Кажется, и ты поначалу не слишком-то ему доверяла». Она опять помахала официантке и опять неудачно. «Эти ребята из ФБР какие-то скользкие. Все, с кем мне довелось общаться. Вроде приятные, но никогда не откроют своих карт. Все головоломки строят. Считают, что они умнее полицейских и заняты государственными делами». «Габриэль не такой». «Правда?» «Да». «Ты так говоришь, потому что запала на него». «К чему весь этот разговор?» «А я беспокоюсь за тебя. Ты как будто падаешь со скалы и даже не хочешь позвать на помощь. Думаю, тебе больше не с кем поговорить об этом». «Я говорю с тобой». «Да, но не рассказываешь всего». «Что ты хочешь от меня услышать?» «Он давно не навещал тебя, так ведь?» Риццоли не ответила, даже не посмотрела на него. Вместо этого она уставилась на расписную стенку напротив. «Мы оба заняты». Корсак вздохнул и покачал головой, всем своим видом выражая сочувствие. «Не скажу, что я влюблена, и все такое», взяв себя в руки, она, наконец, встретилась с ним взглядом. «Думаешь, я рассыплюсь на куски только из-за того, что меня бросит какой-то парень?» «Ну, я не знаю». Она рассмеялась, но смех был вымученным, Джейн и сама это поняла. «Это всего лишь секс, Корсак. Встретились, разбежались, и жизнь продолжается. Мужчины постоянно этим занимаются». «Ты хочешь сказать, что в этом смысле ты ничем не отличаешься от мужчин?» «Хватит пудрить мне мозги двойными стандартами». «Нет уж, давай выясним. Ты хочешь сказать, что если мужчина уйдет, ты спокойно отнесешься к этому? А как насчет разбитого сердца?» Она в упор посмотрела на него. «Я переживу». «Ну и хорошо, потому что он не стоит твоих страданий, Рицоли. Нечего по нему горевать. Я ему так и скажу в следующий раз, когда увижу». «Зачем тебе это?» «Что? Лезть в чужие дела. Ты пытаешься давить, мне это не нужно. У меня и без того достаточно неприятностей». «Я знаю. Своим вмешательством ты только усугубишь проблему». Корсак внимательно посмотрел на нее, потом опустил взгляд. «Извини», — тихо произнес он, — «знаешь, я ведь просто так, по-дружески». Почему-то именно эти слова растрогали ее до глубины души. Винс сидел, понуро опустив голову, и, глядя на его лысину, она почувствовала подступающие слезы. Бывало, что он вызывал у нее отвращение, раздражал, приводил в ярость, а бывало, что Рицоли смотрела на него другими глазами и видела в нем порядочного человека с добрым сердцем. В такие минуты ей становилось стыдно за себя. Они молча надели пальто и, вынырнув из прокуренного бара Дойла, окунулись в морозную ночь с ее искрящимся снегом. С подстанции «Джамайка Плейн» вырулила патрульная машина, и ее голубые огни прорезали пушистый снежный занавес. Они проводили патруль молчаливыми взглядами, и Рицоли подумала о том, что сегодня ожидает этих ребят. Кризисных ситуаций всегда хватало для любого дежурства. Семейные ссоры, бытовые драки, потерявшиеся дети, растерянные водители возле своих побитых машин. Множество жизней переплеталось невидимыми нитями. И в то время как каждый копошился в своем мирке, полицейский был обязан видеть всю вселенную разом. «Ну а какие планы на Рождество?» — нарушил молчание Корсак. «Поеду к родителям. Мой брат Фрэнки приезжает на праздники. Это тот, который морской пехотинец?» «Да. Когда он появляется, вся семья должна падать перед ним ниц». «Ух ты! У вас с ним соперничество?» «Нет, я уже давно проиграла. Фрэнки недосягаем». «Ну а ты что делаешь на Рождество?» Он пожал плечами. «Не знаю». В этом ответе явно содержался намек на приглашение. «Спаси меня от одинокого Рождества, спаси меня от моей проклятой жизни». Но она не могла спасти его. Она даже себя не могла спасти. «Есть кое-какие планы», — поспешил добавить он. Гордость не позволила ему вымучивать приглашение. «Может, съезжу во Флориду к сестре?» «Здорово». Она вздохнула, и изо рта вырвалось облачко пара. «Что ж, мне пора домой, надо хоть немного поспать». «Если захочешь встретиться, у тебя есть номер моего сотового, да?» «Да, есть. Желаю тебе счастливого Рождества». Она направилась к своей машине. «Эй, Рицоли!» «Да?» «Я знаю, ты все еще сохнешь по Дину. Извини, что я так сказал про него. Я просто подумал, что ты могла бы сделать выбор получше». Она рассмеялась. «Как будто у меня очередь стоит из поклонников». «Ну...» — сказал он, уставившись в небо и старательно избегая ее взгляда. «Есть один парень». Она замерла, подумав: «Пожалуйста, не делай этого. Пожалуйста, не заставляй меня причинять тебе боль». Прежде чем она успела ответить, Корсак резко повернулся к своей машине. Небрежно махнув ей рукой, он открыл дверцу и нырнул в салон. Она молча глядела ему вслед, пока его автомобиль, взметая за собой снежную пыль, не исчез из виду. Глава 11. Было уже начало восьмого, когда Маура наконец добралась до дома. Свернув на подъездную аллею, она увидела свет в окнах. Не жалкий дежурный отсвет нескольких лампочек, включенных таймерами, а радостное сияние, сотворенное руками человека, который ее ждал. Сквозь шторы гостиной она различила целую пирамиду из разноцветных огоньков. Рождественская елка. Этого она меньше всего ожидала, и даже остановилась на аллее, глядя на мигающие гирлянды и вспоминая рождественские праздники, когда она ставила елку для Виктора, доставала изящные игрушки из их уютных гнездышек, любовно развешивала их на ветках, и ее пальцы пропитывались легким ароматом хвои. Она вспомнила и Рождество своего детства, когда отец поднимал ее на плечи, чтобы она могла посадить на верхушку елки серебряную звезду. Ни разу не было, чтобы родители нарушили традицию. И надо же, как быстро она сама вычеркнула все это из своей жизни. Справлять Рождество было слишком хлопотно. Выбрать елку, организовать ее доставку, а потом после праздника вынести сухое дерево на обочину дороги, чтобы его забрал мусоровоз. Она слишком зациклилась на проблемах и совершенно забыла о радости. Маура прошла из холодного гаража в дом, где ее приветствовали ароматы жареного цыпленка, чеснока и розмарина. Как здорово, когда тебя встречают запахи домашнего ужина, и кто-то тебя ждет. Она услышала, что в гостиной работает телевизор, и пошла на звук, снимая на ходу пальто. Виктор сидел по-турецки на полу возле елки, пытаясь распутать мишуру. Увидев ее, он смущенно улыбнулся. «Я так и не научился этого делать». «Я не ожидала всего этого», — сказала она, оглядывая гирлянды фонариков. «Знаешь, я так подумал, уже 18 декабря, а у тебя даже елки нет. Мне некогда было ставить ее. Для Рождества всегда должно быть время, Маура. Это что-то новое. Помнится, именно у тебя в празднике находились срочные дела». Он оторвался от серебристой мишуры и посмотрел на нее. «Ты собираешься до конца дней припоминать мне это?» Маура замолчала, пожалев о своих словах. Нехорошо было начинать вечер, возобновляя давние споры. Она повернулась, чтобы повесить пальто в шкаф, стоя к нему спиной, крикнула: «Выпьешь что-нибудь?» «Да, все равно что. Даже если это женский напиток? А разве я когда-нибудь был женофобом по части коктейлей?» Она рассмеялась и пошла на кухню. Достала из холодильника лаймы и клюквенный сок, потом смешала компоненты для коктейля в шейкере. Стоя возле раковины, она трясла шейкер, в котором были лед и ликер, и чувствовала, как индивеет металлический контейнер. «Тряси, тряси, тряси, как в игре в кости». «Собственно, все в жизни игра, и прежде всего любовь. В последний раз я проиграла», — подумала Маура. «А сейчас на что я рассчитываю? Что мне повезет, и все наладится между нами? Или будет очередной проигрыш и разбитое сердце?» Она разлила ледяную жидкость в два стакана для мартини и уже собралась нести их в комнату, как вдруг заметила, что мусорная корзина набита упаковками из-под ресторанных блюд на вынос. Она улыбнулась. Выходит, никакого чуда не произошло, и Виктор не превратился в шеф-повара. За их сегодняшний ужин следовало поблагодарить ресторан «Ньюмаркет Дели». Когда она зашла в гостиную, Виктор уже покончил с мишурой и убирал пустые коробки из-под украшений. «Ты столько всего накупил», — сказала она, выставляя бокалы на кофейный столик, — «лампочки, гирлянды и все такое. Я не нашел рождественских игрушек в твоем гараже. Я все оставила в Сан-Франциско. А новые так и не купила. Я не наряжаю елок». Прошло 3 года, Маура. Она села на диван и неторопливо глотнула коктейля. «А когда в последний раз ты доставал коробку с огоньками?» Виктор промолчал, глядя на груду пустых коробок. Когда он, наконец, ответил, взгляд его был устремлен в сторону. «У меня тоже не было настроения праздновать». Телевизор по-прежнему работал, и хотя звук был приглушен, на экране вспыхивали отвлекающие кадры. Виктор потянулся к пульту и выключил телевизор. Потом сел на диван, расположившись на удобном расстоянии, вроде бы и не касаясь ее, и все-таки достаточно близко, чтобы не исключать никаких возможностей. Он посмотрел на стакан с коктейлем и удивленно произнес: «Розовый». «Это Космополитен. Я предупреждала тебя, что коктейль будет девчачьим». Он сделал глоток. Похоже, девушкам в этом мире достается все самое лучшее. Они сидели молча, потягивая коктейли и глядя на мерцающие рождественские огоньки. Идиллия домашнего уюта. Но Маура ни на мгновение не расслаблялась. Она не знала, чего ожидать от этого вечера. Не знала, чего ждет Виктор. Все в нем было знакомым, и это сбивало с толку. Его запах, отблеск света в его волосах. И такие малозначительные штрихи, которые ее всегда подкупали, поскольку говорили в пользу его непритязательности, поношенная рубашка, линялые джинсы и часы Timex, все те же, которые он носит со дня их знакомства. Он всегда говорил: «Я не могу приехать в страну третьего мира с Ролексом на запястье и предложить свою помощь». Виктор был Дон Кихотом своего времени, сражавшимся с мельницей нищеты. Она, может, и устала от этой борьбы, но Виктор до сих пор был в самой ее гуще. И за это Маура не могла не восхищаться им. Он поставил свой стакан. «Сегодня опять рассказывали про монахинь в новостях. Что говорят? Полиция обыскивала пруд за монастырем. В чем там дело?» Она откинулась на спинку дивана, чувствуя, как алкоголь начал снимать усталость. «Нашли младенца в пруду. Ребенок монахини? Ждем результатов анализа ДНК, чтобы подтвердить это». «Но ты не сомневаешься в том, что это ее ребенок?» «Должен быть ее, иначе дело усложнится до невозможности». «Так вы сможете установить и личность отца, если есть ДНК?» «Сначала нам нужно имя. И даже если мы установим отцовство, открытым останется вопрос, был ли секс добровольным или это изнасилование». «А как это доказать? Без свидетельских показаний самой Камилы?» «И все-таки это представляется возможным мотивом для убийства». «Совершенно верно». Маура допила коктейль и поставила стакан на столик. Зря она выпила до ужина. Алкоголь в сочетании с недосыпом затуманивал мозги. Она потерла виски, пытаясь заставить себя соображать. «Мне следовало бы покормить тебя, Маура. Судя по твоему виду, день был тяжелый». Она выдавила из себя смешок. «Помнишь тот фильм, в котором маленький мальчик говорит: „Я вижу мертвых“? Шестое чувство. Так вот, я их постоянно вижу и начинаю уставать от этого. У меня настроение портится. Рождество на носу, а я даже не подумала о том, чтобы поставить елку, потому что моя голова забита работой. Я до сих пор чувствую на руках запах своей лаборатории. Я прихожу домой, как сегодня, после двух вскрытий, и даже не могу думать об ужине. Я не могу смотреть на кусок мяса, не думая о мышечных волокнах. Мне подходит только коктейль. И вот я наливаю себе выпить, улавливаю запах алкоголя, и вдруг снова оказываюсь в лаборатории. Алкоголь, формалин, у них одинаково резкий запах». «Я никогда не слышал, чтобы ты так говорила о своей работе». «Я никогда так не уставала от нее». «Совсем не похоже на непоколебимого доктора Айлс. Ты же знаешь, что я совсем не такая». «Ну, во всяком случае, свою роль играешь отменно. Умна и отважна. Ты хоть понимаешь, как тебя боялись студенты в университете? Все без исключения». Она покачала головой и рассмеялась: «Королевой мертвых». «Что?» «Так меня зовут здешние копы. За глаза, конечно, но я краем уха слышала». «А что, мне нравится. Королева мертвых». «Я ненавижу это прозвище». Она закрыла глаза и откинула голову на подушке. «Как будто я вампир какой-то. Что-то потустороннее». Она не слышала, как Виктор встал с дивана и подошел к ней сзади. Почувствовав его руки на своих плечах, Маура с удивлением открыла глаза. Она замерла, но каждое нервное окончание трепетало от этого прикосновения. «Расслабься», — пробормотал он, и его пальцы начали массировать ее мышцы. «Это единственное, чего ты никогда не умела делать». «Не надо, Виктор. Ты всегда начеку. Всегда безупречно, и иной уже не можешь предстать ни перед кем». Его пальцы все глубже погружались в ее плечи и шею, исследуя, ощупывая. Она еще больше напряглась, мышцы словно сопротивлялись. «Неудивительно, что ты устала», — сказал он. «Ты всегда держишь оборону и не можешь расслабиться, даже когда до тебя дотрагиваются». «Не надо». Маура отстранилась от него и встала. Когда она обернулась к нему, кожу все еще покалывало от его прикосновений. «Что происходит, Виктор?» «Я пытался помочь тебе расслабиться». «Я достаточно расслабилась, спасибо». «Ты так напряжена, что твои мышцы готовы выстрелить, словно пружина». «А что ты хотел?» «Я не знаю, зачем ты здесь, не знаю, чего ты хочешь». «Как насчет того, чтобы снова стать друзьями?» «А это возможно?» «Почему бы и нет?» Встретившись с ним глазами, она почувствовала, что краснеет. «Потому что между нами слишком много всего было. Слишком много «Страсти», — хотела сказать она, но передумала, и вместо этого произнесла: «Я не уверена в том, что мужчина и женщина могут быть просто друзьями». Какое печальное заключение. Зато реалистичное. Я каждый день работаю с мужчинами. Я знаю, что они побаиваются меня, и меня это устраивает. Я хочу, чтобы они видели во мне авторитетную фигуру, мозги в белом халате. Потому что как только они увидят во мне женщину, на первый план сразу выйдет секс. Он фыркнул, и это, конечно, все испортит. Да, представь себе. По-моему, не имеет значения, обладаешь ты авторитетом для своих коллег или нет. Мужчины, глядя на тебя, в первую очередь будут видеть привлекательную женщину. Разве что ты напялишь на голову мешок. Секс витает в воздухе, никуда ты от него не денешься. Вот почему мы не можем быть просто друзьями. Она взяла со столика пустые стаканы и направилась на кухню. Он не последовал за ней. Маура стояла у раковины, тупо уставившись на стаканы. Привкус водки с лаймом до сих пор стоял во рту, а запах Виктора был еще свежим воспоминанием. Да, секс витал в воздухе, соблазнял ее, рисовал образы, которые она пыталась изгнать из памяти, но тщетно. Она вспомнила ту ночь, когда они поздно вернулись домой из кино, и лишь только переступив порог, начали стаскивать друг с друга одежду, а потом предались сумасшедшей, почти брутальной любви прямо на жестком деревянном полу. Он брал ее так грубо, что она чувствовала себя последней шлюхой, и ей это нравилось. Она схватилась за края раковины и услышала собственное затрудненное дыхание, почувствовала, как ее тело принимает собственное решение, восставая против логики, которая позволяла ей вести холостяцкое существование. Секс всегда витает в воздухе. Громко хлопнула входная дверь. Она в изумлении обернулась, поспешила в гостиную, но увидела там лишь рождественскую елку. Виктора не было. Выглянув в окно, она увидела, как он садится в свою машину, услышала рев мотора. Она бросилась на улицу, ее туфли заскользили по обледеневшей дорожке, когда она бежала к его машине. Виктор... Двигатель вдруг замолчал, и фары погасли. Он вышел из машины и повернулся к ней. Дул свирепый ветер. Маура с трудом различала темный силуэт вихря снежинок. «Почему ты уходишь?» — воскликнула она. «Иди в дом, Маура, холодно». «Но почему ты уходишь?» Даже в темноте она различила морозное облачко его дыхания, вырвавшееся в раздраженном ответе. «Совершенно ясно, что ты не хочешь видеть меня здесь. Вернись. Я очень хочу, чтобы ты остался». Она подошла к машине и встала лицом к нему. Ветер пронизывал ее тонкую блузку. «Мы опять разругаемся, как всегда». Он снова попытался сесть в машину, она схватила его за куртку и потянула к себе. В следующее мгновение, когда Виктор обернулся, она уже знала, что последует дальше. Пусть это было безрассудством, но она хотела, чтобы это произошло. Ему не пришлось раскрывать объятия, она уже была в его руках, зарываясь в его тепло, губами искала его губы, знакомый вкус, знакомые запахи, их тела были созданы друг для друга. Она дрожала и от холода, и от возбуждения, он крепко обнял ее и, не прерывая поцелуев, укрывал своим телом от ветра, пока они шли к дому. Они принесли с собой много снега, который лег на пол, когда Виктор скинул с себя куртку. Они так и не добрались до спальни. Прямо там, в коридоре, она стала судорожно расстегивать пуговицы его рубашки, вытаскивать ее из брюк. Его кожа казалась обжигающе горячей, под онемевшими от холода пальцами. Она сняла с него рубашку, наслаждаясь его теплом, страстно желая прикоснуться к нему всем своим телом. К тому моменту, как они оказались в гостиной, ее блузка и брюки были расстегнуты. Она с радостью впустила его в свое тело, в свою жизнь». Огоньки на елке мерцали разноцветными звездами. Маура лежала на полу, чувствуя на себе тяжесть его тела. Она закрыла глаза, но все равно различала сияние пестрых огней. Их тела раскачивались в унисон, исполняя хорошо знакомый им обоим танец, без неуклюжести и неуверенности, которые свойственны новоиспеченным любовникам. Она знала его прикосновения, его движения. И когда блаженство достигло пика, она закричала, не испытывая ни малейшего смущения. 3 года разлуки были сметены одним порывом страсти, и потом, когда все было кончено, она просто нежилась в его объятиях, уютных, как старое одеяло. Когда она снова открыла глаза, Виктор смотрел на нее. «Ты самый лучший подарок, которые я когда-либо находил под елкой», — сказал он. Она посмотрела на искрящуюся нитку мишуры, свисающую с ветки над головой. «Такой я себя и чувствую. Раскрытый подарок». «Ты так говоришь, будто в этом есть что-то плохое». «Зависит от того, что будет дальше». «А что должно произойти?» Она вздохнула. «Не знаю. А чего ты хочешь?» «Я не хочу вновь испытать боль». «Ты боишься, что я причиню тебе боль?» Она взглянула на него. «Так бывало раньше». «Мы причиняли друг другу боль, Маура, так или иначе. Люди, которые любят друг друга, всегда это делают, пусть даже и неосознанно». «У тебя был роман, а чем я тебя обидела?» «Ну, слушай, этот разговор ни к чему не приведет». «Я хочу знать», — сказала она, — «чем я обидела тебя?» Он перевернулся на спину и лег рядом, не касаясь ее и глядя в потолок. «Помнишь тот день, когда я должен был лететь в Абиджан?» «Помню», — сказала она, будто заново переживая горечь того дня. «Признаю, это было тяжелое для тебя время, но я должен был ехать. Только я мог спасти переговор. Я должен был находиться там. На следующий день после похорон моего отца она посмотрела на него. Ты был нужен мне. Мне было необходимо, чтобы ты остался дома со мной. Но одна земля тоже требовала моего присутствия. Мы рисковали потерять весь груз с медикаментами. Дело не могло ждать. Ну что ж, я смирилась, разве не так?» «Точно сказано, смирилась. Но я-то знал, что ты вне себя от ярости. Потому что так было всегда. Юбилеи, похороны, ничто не могло удержать тебя дома. Я всегда была на втором плане. Из-за этого все и произошло. Мне пришлось выбирать между тобой и одной землей. А я не хотел выбирать. Я не думал, что должен это делать и платить такую цену. Ты не можешь спасти мир в одиночку. Но я могу принести много пользы. Раньше ты тоже в это верила. Со временем все перегорает. Ты тратишь годы, переживая за тех людей, которые умирают в других странах. А однажды утром просыпаешься, и тебе вдруг хочется, хотя бы для разнообразия, сосредоточиться на собственной жизни. На том, чтобы завести своих детей. Но у тебя и на это времени не было». Она глубоко вздохнула, чтобы не расплакаться при мысли о детях, которых у нее теперь, скорее всего, уже не будет. Вспомнила она и о Джейн Риццоли, беременность которой вновь всколыхнула ее боль бездетности. «Я устала быть женой святого. Мне хотелось иметь мужа». Прошло мгновение, и рождественские огоньки превратились в расплывчатое разноцветное пятно. Виктор взял ее за руку. «Думаю, я во всем виноват», — сказал он. Она сморгнула слезы, и огоньки опять сфокусировались в ровную гирлянду. «Мы оба виноваты». Он крепко держал ее руку в своей, как будто боялся отпустить, как будто больше не будет возможности прикоснуться к ней. «Мы можем говорить сколько угодно», — сказала она. «Но от этого ничего не изменится. Мы знаем, в чем ошибались. Но это не значит, что на этот раз все будет по-другому». «Никто нас не заставляет что-то делать, Маура», — тихо сказал Виктор. «Мы можем просто быть вместе. Разве этого мало?» «Просто быть вместе, как хорошо сказано». Она лежала рядом с ним, касаясь его руки, и думала: «Да, я смогу. Смогу просто спать с тобой и не обижаться на тебя. Секс без любви, мужчины постоянно им занимаются. Так чем же я хуже?» «И, может, на этот раз...» — злорадно прошептал внутренний голос, — «страдать придется ему». Глава 12. Дорога до Хианниспорта должна была занять не более 2 часов, на юг по автостраде номер 3, а потом по автостраде номер 6 на Кейп-Код. Но из-за Риццоли, которой каждые полчаса не терпелось в туалет, пришлось несколько раз остановиться, так что к мосту Сагамор они добрались лишь к 3 пополудни. Сразу за мостом начинался настоящий туристический рай. Дорога вела через маленькие городки, похожие на прекрасные жемчужины, нанизанные на нитку морского побережья. Риццоли уже доводилось бывать в Хианниспорте, но исключительно в летнее время, когда дороги были забиты автомобилями, а придорожные кафе переполнены отдыхающими в теннисках и шортах. И вот впервые она оказалась здесь в холодный зимний день, когда половина ресторанов были закрыты ставнями, и только редкие смельчаки в наглухо застегнутых пальто бродили по набережным, сопротивляясь ветру. Фрост свернул на Оушен-стрит и в изумлении пробормотал: «Боже, ты только посмотри на размеры этих домов!» «Хочешь переехать сюда?» — спросил Риццоли. «Может быть, когда заработаю свои первые 10 миллионов». «Тогда скажи Элис, чтобы начинала тратить первый миллион, потому что остальных тебе с такой зарплатой вовек не видать». Следуя письменным указаниям, они въехали в ворота с гранитными колоннами и спустились по широкой аллее к красивому дому на побережье. Риццоли вышла из машины и, несмотря на то, что дрожала от холода, остановилась полюбоваться седой от соли галькой и кирпичным домом с тремя башенками на крыше, фасад которого был обращен к морю. «Не верится, что она оставила все это, чтобы стать монахиней», — сказала Джейн. «Когда тебя призывает Бог, наверное, нужно идти». Риццоли покачала головой: «Я ни за что бы не пошла». Они поднялись по ступенькам на крыльцо, и Фрост нажал на кнопку звонка. На звонок откликнулась маленькая темноволосая женщина, но она лишь приоткрыла дверь и высунула голову, чтобы взглянуть на посетителей. «Мы из бостонского управления полиции», — сказал Риццоли. «Мы вам звонили. Нам нужно повидать миссис Маджинис». Женщина кивнула и посторонилась, пропуская их в дом. «Она в морской комнате. Я провожу вас». Они прошли по полированным тиковым полам мимо стен, увешанных картинами на морскую тематику. Риццоли мысленно представила себе юную Камиллу, которая росла в этом доме, бегала по этому сияющему паркету, а может, и не бегала. Может, ей было дозволено только ходить спокойно и величаво, как бродят по античным залам музея. Женщина провела их в просторную комнату с окнами во всю стену и с видом на море. Зрелище седых, бушующих волн было настолько завораживающим, что Риццоли не могла оторвать от них взгляд и поначалу не замечала ничего вокруг. Но даже глядя на воду, она уловила кислый запах, стоявший в комнате, запах мочи. Она оглянулась на источник запаха. Прямо возле окна на больничной кровати лежал мужчина, выставленный на всеобщее обозрение, словно живой антиквариат. В кресле рядом сидела рыжеволосая женщина, которая поднялась, чтобы поприветствовать своих гостей. Риццоли не заметила в ее лице ни малейшего сходства с Камиллой. Красота Камиллы была утонченной, почти божественной. Эта женщина походила на модель с обложки глянцевого журнала, сияющая и ухоженная, с аккуратно подстриженными волосами, тщательно выведенными бровями. «Я Лорен Маджинос, мачеха Камиллы», — объявила женщина и протянула Фросту руку для пожатия. Некоторым женщинам свойственно игнорировать особ своего пола, они замечают только мужчин. Вот и миссис Маджинос полностью сосредоточилась на баре Фросте. «Здравствуйте, это со мной, вы говорили по телефону», — сказала Джейн. «Я детектив Риццоли, а это детектив Фрост. Мы оба очень сожалеем о вашей утрате». Только после этого Лоренцо не дошла до Риццоли и обратила на нее внимание. «Спасибо», — сухо произнесла она и взглянула на темноволосую женщину, которая привела сыщиков. «Мария, ты не могла бы сказать мальчикам, чтобы они спустились и присоединились к нам? У нас полиция». Она повернулась к гостям и жестом указала на диван. «Пожалуйста, присаживайтесь». Риццоли оказалась ближе всех к больничной койке. Она посмотрела на скрюченную руку мужчины, лицо, застывшее в неподвижной маске паралича, и вспомнила последние месяцы жизни своего деда. Он доживал свои дни в доме престарелых, прикованный к кровати, но в полном сознании, и в его глазах полыхала ярость из-за вынужденного заточения в оболочке собственного бесполезного тела. Такое же понимание сквозило и в глазах этого человека. Он смотрел прямо на Джейн, незнакомую ему посетительницу, и в этом взгляде ощущалось отчаяние униженного, беспомощность человека, у которого украли чувство собственного достоинства. На вид ему было не больше 50, но тело уже отказало ему. На подбородке блестела полоска слюны, стекающей на подушку. На тумбочке стояло все необходимое, чтобы облегчить его страдания. Баночки с витаминами, резиновые перчатки и салфетки, упаковка с памперсами для взрослых. Его жизнь сократилась до размеров туалетного столика с гигиеническими принадлежностями. Наша ночная сиделка немного задерживается, так что я надеюсь, вы не будете возражать, если мы побеседуем здесь, чтобы я могла присматривать за Рэндаллом», — сказала Лорен. «Мы переместили его в эту комнату, потому что он всегда любил море. Теперь бедняжка может постоянно видеть его». Она взяла салфетку и нежно промокнула слюну на губах больного. «Вот, все хорошо». Она повернулась к детективам. «Теперь вы понимаете, почему я не смогла сама приехать в Бостон? Мне не хочется надолго оставлять его под присмотром сиделок. Он начинает волноваться. Рэндалл не может говорить, но я знаю, он скучает, когда я ухожу из дома». Лорен снова устроилась в кресле и устремила взгляд на Фроста. «Удалось продвинуться в расследовании?» И вновь на вопрос ответила Риццоли, упорно пытаясь завладеть вниманием хозяйки и раздражаясь от того, что ей это не удается. «Мы прорабатываем несколько новых версий», — сказала она. «Но вы ведь проделали долгий путь в Хианис, наверное, не для того, чтобы сказать мне об этом?» «Нет, мы приехали, чтобы обсудить некоторые моменты, которые требуют личного общения. Я так понимаю, вы хотели посмотреть и на нас?» «Мы хотели поближе познакомиться с окружением Камиллы, ее семьей». «Ну вот, мы все перед вами». Лорен обвела комнату рукой. «Это дом, в котором она выросла. Трудно себе представить, правда, что ее заставило променять все это на монастырь. Рэндалл ни в чем ей не отказывал. БМВ последней модели на день рождения. Собственный пони. Гардероб ломился от нарядов, которые она даже не успевала снашивать. Вместо этого она предпочла носить черное монашеское платье до конца дней своих». «Выбрала». Лорен покачала головой. «Мы до сих пор не можем прийти в себя». «Вы оба были расстроены ее решением?» «Ну, я еще могла пережить это. В конце концов, это ее жизнь». Но Рэндалл так и не смирился. Он все надеялся, что девочка одумается, устанет от тягот монашеской жизни и, наконец, вернется домой. Она посмотрела на мужа, который внимательно ее слушал. «Думаю, поэтому у него и случился удар. Она была его единственным ребенком, и он не мог поверить в то, что она его покинула». «А вы можете рассказать о родной матери Камиллы, миссис Маджинос? По телефону вы говорили, что она умерла. Камилле было всего 8 лет, когда это случилось». «Когда и что случилось?» «Ну, это назвали случайной передозировкой. Ну, разве такое бывает случайно? Когда мы познакомились с Рэндаллом, он уже несколько лет был вдовцом. Наш брак, наверное, можно назвать воссозданием семьи. У меня двое сыновей от первого мужа, а у Рэндалла была Камилла». «Как давно вы замужем за Рэндаллом?» «Почти 7 лет». Лорен посмотрела на мужа и добавила с оттенком смирения: «Вместе и в радости, и в горе». «Вы были близки с падчерицей? Она откровенничала с вами?» «Камилла...» Лорен покачала головой. «Я должна быть предельно честна с вами. Мы никогда не были привязаны друг к другу, если вы это имеете в виду. Ей исполнилось 13, когда я познакомилась с Рэндаллом. А вы знаете, какими бывают дети в этом возрасте? Они не хотят иметь ничего общего со взрослыми. Не то чтобы она относилась ко мне как к злой мачехе, нет. Мы просто не контачили, я бы так сказала. Я делала попытки, честное слово, но она всегда была такой...» Лорен вдруг запнулась, как будто испугалась, что скажет лишнее. «Какое слово вы подыскиваете, миссис Маджинос?» Лорен задумалась. «Странной», — наконец произнесла она. «Камилла была странной». Она опять посмотрела на мужа, который не сводил с нее глаз, и поспешила добавить: «Прости, Рэндалл. Я знаю, это ужасно, то, что я говорю, но эти люди из полиции, они хотят знать правду». «Что вы имеете в виду, говоря, что она была странная?» — спросил Фрост. «Ну, знаете, как бывает, когда приходишь на вечеринку и замечаешь среди гостей одинокую фигуру, — сказала Лорен, — человека, который никогда не смотрит тебе в глаза, она всегда была сама по себе. Сидела в углу или пряталась в своей комнате. Нам даже в голову не приходило, чем она там занималась. Молилась. Стояла на коленях и молилась. Читала книжки, которые ей давала в школе подружка-католичка. Мы ведь даже не католики, а пресвитериане. И вот представьте себе, она запиралась в своей комнате. Хлестала себя ремнем, поверите? Очищалась. Откуда они берут такие идеи?» Ветер захлестывал окна морской солью. Рэндалл Маджинес издал слабый стон. Риццоли заметила, что он смотрит прямо на нее. Ей стало интересно, много ли он понял из их разговора. «Ясное сознание было бы для него самой большой мукой», — подумала Джейн. «Понимать все, что происходит вокруг тебя. Знать, что твоя дочь, единственное родное дитя, мертва. Знать, что твоя жена устала ухаживать за тобой. Знать, что ужасная вонь, которой ты вынужден дышать, исходит от тебя». Она расслышала шаги и, обернувшись, увидела, что в комнату входят двое молодых людей. Было совершенно очевидно, что это сыновья Лорен, с такими же темно-рыжими волосами и миловидными лицами. Хотя оба были одеты в джинсы и свитеры, им удавалось, как и их матери, производить впечатление стильных и уверенных в себе людей. «Вот что значит порода», — подумала Риццоли. Она встала и пожала им руки. Ее рукопожатие было твердым, властным. «Я детектив Риццоли», — представилась она. «Мои сыновья Блейк и Джастин», — представила детей Лорен. «Они приехали домой на каникулы». «Мои сыновья», — сказала хозяйка дома, — «а не наши сыновья. В этой воссозданной семье линии любви, видимо, не переплетались. Даже после 7 лет брака ее сыновья по-прежнему были ее сыновьями, а дочь Рэндалла — его дочерью». «Они наши домашние юристы», — сказала Лорен. «Все споры, происходящие за семейным столом, вполне сопоставимы с судебной практикой». «Дискуссии, мама», — сказал Блейк. «Мы называем это дискуссиями». «Иногда я не вижу разницы». Ребята присели с легкой грацией атлетов и устремили взгляды на Риццоли, словно ожидая, когда же начнется представление. «Учитесь в колледже?» — спросила она. «Ну и где же?» «Я в Амхерсте», — сказал Блейк, — «а Джастин в Бодуане». «Оба колледжа находятся сравнительно недалеко от Бостона. И вы хотите стать юристами? Оба?» «Я уже подал заявление на юридический факультет университета», — сказал Блейк. «Меня интересует право в области культуры. Может, поработаю в Калифорнии. Изучаю кино в качестве непрофилирующей дисциплины, так что, думаю, база у меня будет». «Да, и еще он мечтает окружить себя смазливыми актрисками», — добавил Джастин. За эту реплику он получил игривый тычок под ребро. «Уж это у него точно получится». Риццоли удивилась, что братья обмениваются такими шуточками, в то время как их сводная сестра убита и еще лежит в морге. «Когда вы в последний раз видели свою сестру?» — спросила она. Блейк и Джастин переглянулись и в один голос ответили: «На похоронах бабушки». «Это было в марте?» Риццоли посмотрела на Лорен. «Когда Камила приезжала домой?» Лорен кивнула. «Нам пришлось обращаться с прошением к церкви, чтобы ей позволили приехать на похороны. Это все равно, что просить о досрочном освобождении заключенного. Меня потрясло, что ей не разрешили приехать домой еще раз в апреле после того, как у Рэндалла случился удар. К родному отцу не отпустили. А она смиренно приняла это решение. Сделала то, что ей сказали. Можно только гадать, что творится в этих монастырях, какие тайны они скрывают, раз боятся выпускать своих послушниц. Хотя, может, поэтому ей и нравилось там». «Почему вы так думаете?» «Потому что она всегда об этом мечтала, о наказании, о боли». «Камилла?» «Я уже сказала вам, детектив, она была странной. В 16 лет она разулась и отправилась гулять босиком в январе. На улице было -10. Горничная нашла ее стоящей в снегу. Ну, разумеется, все наши соседи вскоре узнали об этом. Нам пришлось отвезти ее в больницу с обморожением. Она сказала врачу, что сделала это, потому что все святые страдали, и она тоже хотела почувствовать боль. Она думала, это приблизит ее к Богу». Лорен покачала головой. «Что с такой девочкой прикажете делать?» «Любить ее», — подумала Риццоли, — «пытаться понять». «Я предложила сводить ее к психиатру, но Рэндалл и слышать об этом не хотел. Он никогда бы не признался, что его дочь...» Лорен замолчала. «Да скажи же это, мам», — не выдержал Блейк. «Она была сумасшедшей. Вот что все мы думали». Отец Камилы снова застонал. Лорен поднялась, чтобы стереть с его рта очередную струйку слюны. «Где эта сиделка, хотела бы я знать? Она должна была явиться в 3. «Когда Камила приезжала в марте, как долго она пробыла здесь?» — спросил Фрост. Лорен растерянно взглянула на него. «Около недели». «Могла бы пробыть и дольше, но предпочла вернуться в монастырь». «Почему?» Думаю, ей не хотелось оставаться среди гостей. На похороны съехалось много моих родственников из Ньюпорта. Да, вы говорили, что она была отшельницей. Это еще мягко сказано. У нее было много друзей, миссис Мадженис? Спросила Риццоли. Ну, если они у нее и были, то в дом она никого не приводила и с нами не знакомила. А в школе? Риццоли посмотрела на мальчишек, которые тут же переглянулись, после чего Джастин излишне грубо произнес: «Разве что среди дурнушек». «Я имела в виду мальчиков». Лорен удивленно рассмеялась. «Какие мальчики?» «Она мечтала только о том, чтобы стать невестой Христовой». «Она была привлекательной девушкой», — сказала Риццоли. «Может, вы этого и не замечали, но я уверена, что многие ребята обращали на нее внимание, интересовались ею». Джейн взглянула на сыновей Лорен. «Никто не хотел с ней встречаться», — сказал Джастин. «Над ней же все смеялись». «А когда она приезжала домой в марте, она встречалась с кем-то из своих друзей?» «Никто из мужчин не проявлял к ней повышенного интереса». «Почему вы так настойчиво спрашиваете про мальчиков?» — удивилась Лорен. «Риццоли не придумала ничего лучшего, кроме как сказать правду. Мне очень неприятно говорить вам об этом. Но незадолго до гибели Камила родила ребенка. Ребенок родился мертвым». Она опять посмотрела на братьев. Блейк и Джастин ошеломленно уставились на полицейских. На мгновение в комнате воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь завыванием ветра за окном. Лорен первой нарушила молчание. «Вы ведь читаете газеты? Чего только не вытворяют эти священники! Камилла пробыла в монастыре последние 2 года. Она была под их присмотром, под их покровительством. Вам следует говорить с ними». «Мы уже побеседовали со священником, который имел доступ в монастырь. Он охотно предоставил нам свой образец ДНК, но анализ займет какое-то время». «Выходит, вы до сих пор не знаете, он ли отец? Тогда почему вы мучаете нас этими вопросами?» «Ребенок мог быть зачат примерно в марте, миссис Мадженес, в тот месяц, когда она приезжала домой на похороны». «И вы полагаете, это случилось здесь?» «Дом был полон гостей». «Что вы от меня хотите?» «Чтобы я обзвонила всех мужчин, которые побывали у нас в то время?» «Да, кстати, вы не спали с моей падчерицей?» «У нас есть ДНК ребенка. С вашей помощью мы могли бы установить личность отца». Лорен вскочила с кресла. «Я бы хотела, чтобы вы немедленно покинули мой дом». «Ваша падчерица мертва. Разве вы не хотите, чтобы мы нашли убийцу?» «Вы ищете не в том месте». Она подошла к двери и крикнула: «Мария, проводи полицейских». «ДНК дала бы нам ответ, миссис Мадженес. Всего несколько мазков, и мы бы сняли все подозрения». Лорен повернулась к Риццоли. «Тогда начинайте со священников и оставьте в покое мою семью». Риццоли юркнула в машину и с силой хлопнула дверцей. Пока Фрост прогревал двигатель, она все смотрела на дом, вспоминая, какое впечатление он произвел на нее поначалу, до того, как она познакомилась с его обитателями. «Теперь я понимаю, почему Камила ушла из дома», — сказала Джейн. «Представляю, каково было жить здесь, с такими братьями и с такой мачехой. Пожалуй, наши вопросы расстроили их больше, чем смерть девушки». На выезде из гранитной арки ворот Риццоли оглянулась и бросила прощальный взгляд на дом. Джейн представила себе девушку, порхающую, словно ангел, по его просторным залам, девушку, которую высмеивали сводные братья, игнорировала мачеха, девушку, чьи надежды и мечты подвергались насмешкам со стороны тех, кто должен был любить ее. Каждый день, прожитый в этом доме, наносил новые раны ее одинокой душе, и это было больнее, чем мороз, обжигающий босые ноги. «Ты хотела стать ближе к Богу, познать Его бескорыстную любовь. За это они поднимали тебя на смех, жалели, говорили, что по тебе плачет психлечебница. Неудивительно, что монастырь казался ей желанной обителью». Риццоли вздохнула и уставилась на дорогу, которая простиралась впереди. «Поехали домой», — сказала она. «Этот диагноз поставил меня в тупик», — заявила Маура. Она выложила серию цифровых фотографий на стол в конференц-зале. Четверо ее коллег едва поморщились при виде этих снимков, поскольку в секционном зале им доводилось видеть кое-что похуже изъеденной крысами кожи и злокачественных наростов. Казалось, Их больше занимала коробка со свежими черничными булочками, которые Луиза принесла еще утром, и доктора мысленно смаковали их, невзирая на тошнотворные снимки. Когда работаешь с трупами, волей-неволей учишься абстрагироваться от жутких картин и запахов, чтобы не испортить аппетит. Среди патологоанатомов, сидевших за столом, был один известный любитель фуагра, которому каждый день приходилось препарировать человеческую печень. Судя по его объемистому животу, с аппетитом у доктора Эйба Бристола был полный порядок, и он радостно жевал третью по счету булку, пока Маура раскладывала фотографии. «Это ваша Джейн Доу?» — поинтересовался доктор Костас. Маура кивнула. «Женщина, примерный возраст от 30 до 45, с пулевым ранением в грудь. Труп обнаружили приблизительно через 36 часов после смерти в заброшенном здании. Установлено посмертное иссечение лица, а также ампутация обеих кистей и стоп». «Ох, видать, больной какой-то». «Меня озадачили эти кожные высыпания», — сказала она, указывая на ряд снимков. «Грызуны, конечно, сильно изуродовали кожу, но осталось много неповрежденных участков, на которых хорошо просматривается распространение этих наростов». Доктор Костас взял в руки одну из фотографий. «Я, конечно, не специалист», — с серьезным видом заявил он, — «но назвал бы это классическим случаем красных шишек». Все рассмеялись. Врачи, сталкиваясь с непонятным диагнозом, зачастую выходят из положения, описывая внешний вид кожных высыпаний без объяснения причин их появления. Красные шишки могут быть проявлением широкого спектра заболеваний, от вирусной инфекции до иммунодефицита, и лишь в редких случаях кожные новообразования можно диагностировать немедленно. Доктор Бристол перестал жевать булку и ткнул пальцем в одну из фотографий. Здесь просматриваются изъязвления. Да, кое-где есть плоские изъязвления с образованием корочек, а на некоторых имеются серебристые чешуйки, характерные для псориаза. Бактериальное исследование ничего особенного не показало. Только эпидермический стафилококк. Эпидермический стафилококк – общеизвестная кожная бактерия, и Бристол просто пожал плечами. Это контаминат? А что биопсия? – поинтересовался Костас. «Вчера я просмотрела предметные стекла со срезами», – сказала Маура. «Обнаружены острые воспалительные изменения. Отек, инфильтрация гранулоцитами, кое-где микроабсцессы. Воспалительные изменения отмечены и в кровеносных сосудах. А посев на бактерии ничего не дал? Окраски по грамму и файту отрицательны к бактериям. Это стерильные абсцессы». «Ведь причина смерти уже известна, верно?» — спросил Бристол. В его бороде застряли крошки от булки. «Неужели так важно диагностировать эти высыпания?» «Мне трудно отделаться от мысли, что я упускаю что-то очевидное. Мы не можем установить личность жертвы. Нам ничего не известно о ней, кроме причины ее смерти и того факта, что ее кожа покрыта какими-то высыпаниями. Так каков же ваш диагноз?» Маура посмотрела на уродливые припухлости, которыми было усеяно тело жертвы. «Узловатая эритема», — сказала она. «Причина?» Она пожала плечами. «Идиопатическая. Проще говоря, причина была неизвестна». Костас расхохотался. «Ну, таких диагнозов можно поставить сколько угодно». «Я не знаю, как еще назвать это». «Вот и мы тоже», — сказал Бристол. «Лично меня вполне устраивает узловатая эритема». Вернувшись к себе в кабинет, Маура еще раз просмотрела отчет по результатам вскрытия крысиной леди, которую надиктовала ранее, и подписала его с чувством неудовлетворенности. Она знала примерное время и причину смерти, знала, что женщина, скорее всего, была бедной и наверняка страдала из-за своей внешности. Она посмотрела на ящичек со срезами биопсии, на которой значились имя Джейн Доу и номер дела. Достав один из срезов, она вставила его в микроскоп. В фокусе окуляра появились завитки розового и пурпурного. Это была окраска гематоксилин-эозином. Точечным пунктиром выделялись воспаленные клетки, просматривалось фиброзное кольцо кровеносного сосуда, инфильтрованное лейкоцитами, и это доказывало, что организм сопротивлялся, бросая своих солдат, белые тельца, в бой против... Чего? Где скрывался враг? Маура откинулась на спинку стула, вспоминая все, что обнаружила во время вскрытия. Женщина без рук и лица, изуродованная убийцей, который забирал не только чужие жизни, но и отличительные черты. Но к чему ему ступни? Зачем он взял их? «Убийца, руководствующийся холодной логикой, а не извращенными фантазиями», — думала Маура. «Стреляет высокоэффективной разрывной пулей, раздевает жертву, но не насилует ее, ампутирует кисти и ступни, сдирает кожу с лица, а потом оставляет труп на съедение крысам». Она опять и опять думала о ступнях. Ампутация ступней выпадала из логического ряда. Маура достала конверт с рентгеновскими снимками крысиной леди и прикрепила к экрану проектора пленки с изображением щиколоток. И вновь ее шокировала линия обрыва из кромсанной плоти, но ничего нового она не заметила. Никаких зацепок, объясняющих мотивы убийства. Маура сняла пленки, заменив их снимками черепа фронтальным и латеральным видами. Она вгляделась в лицевые кости и попыталась представить, каким могло быть лицо крысиной леди. «Не старше 45, — подумала она, — но верхних зубов ты уже лишилась. У тебя челюсти старухи, кости гниют изнутри, а нос проваливается в расширяющийся кратер, и по твоему телу разбросаны уродливые наросты. Один только взгляд в зеркало мог вызвать боль. А что уж говорить о том, чтобы выйти на люди?» Она, не отрываясь, смотрела на кости, светящиеся на экране проектора, и вдруг подумала: — «Кажется, я знаю, почему убийца отнял у тебя ступни». До Рождества оставалось всего 2 дня, и Гарвардский кампус, куда вошла Маура, уже опустел. Перед ней расстилалось снежное поле двора, кое-где отмеченное отпечатками подошв. Она шагала по дорожке, держа в руке портфель и сжимая под мышкой большой конверт с рентгеновскими снимками. В воздухе чувствовался металлический запах надвигающегося снегопада. Несколько мертвых листиков жались, дрожа к голым веткам деревьев. Кому-нибудь этот пейзаж напомнил бы поздравительную открытку из серии «С Рождеством», но Маура увидела лишь монотонное уныние зимы, от которой уже устала. Дойдя до музея археологии и этнографии Пибоди, она обнаружила, что холодная вода уже успела промочить носки и отвороты брюк. Она сбила снег с ботинок и вошла в пахнущее историей здание. Деревянные ступени лестницы скрипели под ногами, пока она спускалась в цокольный этаж. Первое, что бросилось в глаза, когда она вошла в темный кабинет доктора Джулии Коули, были человеческие черепа, не меньше десятка, выставленные в ряд на полке. Одинокое окно, расположенное почти под потолком, было наполовину засыпано снегом, и свет, которому удавалось пробиться в помещение, падал прямо на голову доктора Коули. Это была красивая женщина с зачесанными наверх седыми волосами, которые в тусклом свете отливали оловом. Они пожали друг другу руки, необычное для женщин мужское приветствие. «Спасибо, что согласились принять меня», — начала Маура. «Мне не терпится посмотреть, что вы для меня приготовили». Доктор Коули включила настольную лампу. В ее желтоватом сиянии комната стала намного уютнее, теплее. «Я люблю работать в темноте», — пояснила она, показывая на цветной экран своего лэптопа. «Так мне легче сосредоточиться. Правда, в моем возрасте глазам приходится тяжеловато». Маура открыла портфель и достала папку с цифровыми снимками. «Это фотографии умершей. Боюсь, зрелище не слишком приятное». Доктор Коули раскрыла папку и замерла, увидев снимок изуродованного лица крысиной леди. «Я уже давно не была на вскрытии. Вообще-то мне эта процедура никогда не доставляла удовольствия». Она села за стол и сделала глубокий вдох. «Кости выглядят привлекательней. Во всяком случае, обезличенно. Меня воротит от вида гниющей плоти». «Я принесла и рентгеновские снимки. Может, вы сначала хотите посмотреть на них?» «Нет, мне нужно и на фотографии посмотреть. Прежде всего, на кожу». Она медленно взяла в руки следующее изображение. Оцепенев от ужаса, доктор уставилась на снимок. «Боже!» — пробормотала она. «Что случилось с кистями рук?» «Их ампутировали». Коули изумленно посмотрела на Мауру. «Кто?» «Убийца, как мы полагаем. Обе кисти были ампутированы, так же, как и ступни». «Лицо, руки, ступни. Вот что я в первую очередь должна видеть, чтобы поставить диагноз». Возможно, как раз этот факт и объясняет, почему он уничтожил эти части тела. Но есть и другие снимки, которые наверняка помогут вам с наростами на коже. Коули взялась за следующую стопку фотографий. «Да», — пробормотала она, медленно просматривая изображение. «Это определенно может быть...» Взгляд Мауры скользнул вверх, к черепам на полке, и она подумала, как можно работать в этом кабинете под вечным взглядом пустых глазниц. Ей вспомнился ее собственный кабинет с цветами в горшках и картинами, изображающими цветы, на стенах. Там ничто не напоминало о смерти. Но Коули предпочла окружить себя доказательствами собственной смертности. Профессор истории и медицины, она была одновременно и врачом, и историком. Женщина, читавшая мрачные истории жизни по костям их умерших владельцев. Глядя на черепа, выставленные у нее на полке, она видела в каждом историю чьей-то боли. Старая трещина, или ретинированный зуб мудрости, или подбородок, пораженный тумором. Плоть уже истлела, а кости по-прежнему могут многое о ней рассказать. И судя по многочисленным фотографиям доктора Коули, сделанным на местах археологических раскопок по всему миру, она вот уже несколько десятилетий занята поисками таких историй. Коули оторвала взгляд от одной из фотографий с изображением кожных наростов. «Некоторые из них действительно напоминают псориаз. Я понимаю, почему именно этот диагноз одним из первых пришел вам на ум. Эти наросты могут быть и лейкозными инфильтратами, но мы имеем дело с заболеванием-маскировщиком. Оно может проявлять самые разные симптомы. Я полагаю, вы сделали биопсию кожи?» «Да, включая пробы с красителями на кислотостойкие бациллы». «И что же?» «Я ничего не увидела». Коули пожала плечами, возможно, она проходила лечение. В этом случае бацилл на пробах могло не быть. Поэтому я и пришла к вам. Я способна поставить диагноз только в активной стадии заболевания и при наличии бацилл. Позвольте взглянуть на рентгеновские снимки. Маура передала доктору Коули большой конверт со снимками. Та понесла их к проектору, который висел на стене. В этом кабинете, нашпигованном артефактами из далекого прошлого, черепами, старинными книгами и фотографиями, проектор казался ультрасовременной штучкой. Коули пробежала глазами снимки и, наконец, поместила один из них на экран. Это был фронтальный снимок черепа. Под изуродованными мягкими тканями лицевые кости остались нетронутыми и светились на черном фоне, словно лик самой смерти. Коули какое-то мгновение изучала снимок, затем сняла его и поставила латеральный вид, снятый сбоку. «Ага, вот оно что!» — пробормотала она. «Что?» «Посмотрите туда, где должна быть передняя носовая ось». Коули провела пальцем вниз, туда, где обычно находится скос носа. «Здесь атрофия, фактически полное отсутствие носовой кости». Доктор подошла к полке с черепами и сняла один. «Вот, позвольте вам продемонстрировать наглядный пример». Этот череп был эксгумирован из средневекового захоронения в Дании. Могила находилась в уединенном месте, вдали от церковного кладбища. Взгляните, воспалительные процессы практически разрушили костную ткань, и на том месте, где должен находиться нос, образовался провал. «Если бы мы выпарили мягкие ткани с вашей жертвы», она указала на рентгеновский снимок, «ее череп выглядел бы практически так же, как этот». «Выходит, это не посмертная травма?» «Носовую ось не могли повредить, когда удаляли кожу с лица?» «В таком случае не было бы такой серьезной деформации, как я вижу на рентгене». Доктор Коули отложила череп и вернулась к снимку на экране. «И еще. Налицо атрофии и рецессии верхней челюстной кости, причем настолько серьезные, что верхние и передние зубы расшатались и выпали». «А я предполагала, что это из-за отсутствия стоматологического лечения. Это тоже могло бы повлиять, но здесь другая история. Гораздо хуже, чем обычная болезнь десен». Коули посмотрела на Мауру. «Вы сделали другие рентгеновские снимки, как я просила?» «Они в конверте. Мы сделали проекцию Ватерса и серию периопекальных снимков, чтобы лучше просматривались анатомические точки верхней челюстной кости». Коули полезла в конверт и достала новую серию снимков. Она приколола к экрану периопекальный снимок, на котором просматривалось основание полости носа. Какое-то мгновение она молчала, глядя на экран так, словно белое свечение снимка завораживало ее. «Давно уже я не встречала такого случая», — пробормотала она в изумлении. «Выходит, по этим рентгеновским снимкам можно поставить диагноз?» Доктор Коули вздрогнула, как будто вышла из транса. Она повернулась и взяла со стола череп. «Вот», — сказала она, переворачивая свой экспонат так, чтобы показать костную поверхность твердого неба. «Видите, как формировалась здесь впадина и развивалась атрофия альвеолярного отростка верхней челюсти? Воспаление изъело кость. Челюсти так сильно впали, что вывалились передние зубы, но атрофия на этом не остановилась. Воспаление продолжало съедать кость, разрушая не только твердое небо, но и носовую раковину. Лицо в буквальном смысле было съедено изнутри, пока процесс перфорации твердого неба не закончился его разрушением». «И насколько обезображена была эта женщина?» Коули повернулась к рентгеновским снимкам крысиной леди. «Во времена Средневековья она бы вызывала ужас». «Теперь вы можете поставить диагноз?» Доктор Коули кивнула. «У этой женщины, скорее всего, была болезнь Гансена». Глава 13. Для человека непосвященного название болезни звучало бы вполне безобидно. Но у этого недуга есть и другое название, в котором слышится эхо ужаса из далеких времен – проказа, лепра. Оно наполняет мысли образами средневековых прокаженных с закрытыми лицами и в черных одеждах, гонимых и несчастных, вымаливающих милостыню. У них на груди позвякивали колокольчики, предупреждавшие неосмотрительных горожан о приближении чудовища. А эти чудовища были всего лишь жертвами микроскопического захватчика микробактерии лепры, медленно растущего внутриклеточного паразита, который, размножаясь, калечит организм и покрывает кожу уродливыми наростами. Он разрушает нервные окончания кистей и стоп, так что жертва перестает чувствовать боль, не реагирует на раны и ушибы, а потому конечности становятся особенно уязвимыми для ожогов, травм и инфекций. С течением лет заболевание приобретает все более зловещий характер. Наросты утолщаются, нос проваливается, пальцы рук и ног, постоянно травмируемые, просто-напросто исчезают. И когда мученик в конце концов умирал, его не хоронили на церковном кладбище, а выдворяли за пределы его ограды. Даже после смерти прокаженный оставался изгоем. Пациент в поздней стадии этого заболевания — вещь для штатов неслыханная, — сказала доктор Коули. Современная медицина способна остановить болезнь задолго до того, как она обезобразит пациента. Комбинированная лекарственная терапия может вылечить даже самые тяжелые случаи лепроматозной лепры. «Я полагаю, эту женщину лечили», — заметила Маура, «поскольку я не обнаружила активных бактерий при исследовании биопсийного материала». «Да, но совершенно очевидно, что с лечением запоздали. Посмотрите, как она изуродована, без зубы, с разрушенными лицевыми костями. Она была инфицирована довольно давно, возможно, не один десяток лет, прежде чем ее начали лечить». «Даже самый бедный пациент в этой стране смог бы лечиться. По крайней мере, я на это надеюсь, потому что болезнь Гансена — это уже общенациональная проблема». «Тогда остается предположить, что женщина была эмигранткой». Коули кивнула. «Эта болезнь еще встречается среди сельского населения в некоторых странах мира. Большинство случаев зарегистрировано только в 5 государствах». «В каких?» «Бразилия и Бангладеш, Индонезия и Мьянма, и, конечно, Индия». Доктор Коули вернула череп на полку, потом собрала со стола фотографии и сложила их в стопку. Но Маура не следила за ее движениями. Она пристально смотрела на рентгеновский снимок крысиной леди и думала о другой жертве, другом месте преступления, о крови, пролитой под распятием. «Индия», — думала она. «Сестра Урсула работала в Индии». Аббатство Грейстоун казалось еще более холодным и унылым, когда сразу после визита в Гарвард Маура вновь вступила за его ворота. Старенькая сестра Изабель вела ее через двор, Зимние сапоги от Л.Л. Бин нелепо выглядывали из-под подола черного монашеского платья. Когда мороз крепчает, даже монахини вынуждены прибегать к спасительному гортексу. Сестра Изабель провела Мауру в пустой кабинет Аббатисы, после чего растворилась в темном коридоре, и топот ее сапог вскоре стих. Маура коснулась чугунного радиатора, стоявшего рядом. Он был холодным. Она не стала снимать пальто. Прошло много времени, и она уже начала подумывать, что про нее просто забыли. Видимо, пока сестра Изабель шаркала по коридору, приезд Мауры постепенно стерся из ее памяти. Прислушиваясь к поскрипыванию половиц и дверей старого здания, к порывам ветра за окном, Маура представляла себе, каково провести жизнь под этой крышей. Годы тишины и молитв, неизменных ритуалов. «Возможно, в этом и есть утешение», — подумала она. «Встаешь на рассвете и точно знаешь, как будет прожит день. Никаких сюрпризов, никаких страданий. Встаешь с постели и надеваешь всю ту же одежду, становишься на колени и читаешь все те же молитвы, идешь по тем же тусклым коридорам на завтрак. За монастырскими стенами женские юбки меняют свою длину от мини до макси, автомобили могут приобретать новые формы и цвета, а на экранах одно созвездие актеров будет сменяться другим, но здесь, в этих стенах, традиции останутся незыблемыми, даже если твое тело потеряет упругость, а руки начнут трястись, разве что звуков в мире поубавится по мере того, как ослабеет твой слух». «Покой», — подумала Маура, — «умиротворение». Да, ради этого можно было покинуть мир. Эти мотивы ей были понятны. Она не услышала, как пришла Мэри Клемент, и с удивлением обнаружила, что Аббатиса стоит в дверях и смотрит на нее. «Мать-настоятельница, я так понимаю, у вас возникли новые вопросы? Это касается сестры Урсулы». Мэри Клемент вплыла в комнату и села за свой стол. Зимняя стужа даже ее заставила утеплиться. Из-под ее монашеского покрывала выглядывал серый шерстяной свитер с вышивкой в виде белых котят. Она сложила руки на столе и устремила на Мауру тяжелый взгляд. Это было совсем не то дружеское выражение лица, с которым Аббатиса приветствовала ее в день первого знакомства. «Вы сделали все, чтобы внести беспорядок в нашу жизнь. Вы разрушили светлую память о сестре Камилле, а теперь хотите проделать все это с сестрой Урсулой. Ей бы наверняка хотелось, чтобы мы нашли того, кто на нее напал. И какие, по-вашему, страшные тайны она хранит? В каких грехах вы пытаетесь уличить ее, доктор Айлс?» «Совсем не обязательно речь пойдет о грехах. Всего несколько дней назад вас интересовала только Камилла. И, возможно, это отвлекло нас от более пристального изучения жизни сестры Урсулы. Вы не найдете в ней никаких скандалов». «Я и не ищу скандалов. Мне нужно знать мотив убийцы». «Зачем лишать жизни 68-летнюю монахиню?» Мэри Клемент покачала головой. «Не могу представить никакого рационального мотива. Вы говорили, что сестра Урсула работала в заграничной миссии в Индии». Внезапная перемена темы разговора, казалось, удивила Мэри Клемент. Она откинулась на спинку кресла. «Какое это имеет отношение к делу? Расскажите мне поподробнее о ее жизни в Индии». «Даже не представляю, что именно вам хочется узнать». «Она была медсестрой?» «Да, она работала в маленькой деревушке неподалеку от Хайдарабада, пробыла там около 5 лет. И вернулась в Грейстоунс год назад, в январе». «А она рассказывала что-то о своей работе?» «Нет. Она пробыла 5 лет за границей и никогда не делилась своими впечатлениями. У нас здесь ценится молчание, а не праздная болтовня. Вряд ли можно считать праздной болтовней рассказ о заграничной миссии». «Вы когда-нибудь жили за границей, доктор Айлс? Я имею в виду не в шикарном туристическом отеле, где горничные меняют простыни каждый день. Я говорю о деревнях, где нечистоты стекают прямо на улицу, а дети умирают от холеры». Ее впечатления о тамошней жизни были малоприятной темой для разговоров. «Вы говорили, что там, в Индии, произошло какое-то страшное событие. Деревня, где она работала, подверглась жестокому нападению». Аббатиса уставилась на свои руки, шершавые и покрасневшие. «Мать-настоятельница, напомнила о себе Маура. «Я не знаю всей истории. Она никогда не рассказывала мне. То немногое, что мне известно, я услышала от отца Дулина». «Кто это?» «Он служит в метрополии в Хайдарабаде. Когда все это случилось, он позвонил мне из Индии и сообщил, что сестра Урсула возвращается в Грейстоунс, что она хочет вернуться к монастырской жизни. Разумеется, мы с удовольствием приняли ее обратно, ведь это ее дом. Естественно, только здесь она могла найти утешение после...» «После чего, мать-настоятельница?» «После резни в деревне Бара». Стекла вдруг задрожали от порыва ветра. День полностью утратил свои краски, оставив только серый цвет. «Там она работала?» — спросила Маура. Мэри Клемент кивнула. «Деревня была настолько бедной, что там не было ни телефона, ни электричества. Около сотни жителей, но мало кто из чужих осмеливался туда наведываться. Вот такую жизнь выбрала наша сестра — служить самым обездоленным на земле». Маура вспомнила вскрытие крысиной леди, ее череп, деформированный болезнью, и тихо произнесла: «В этой деревне жили прокаженные». Мэри Клемент кивнула. «В Индии их считают самыми нечистыми. Их презирают и боятся, изгоняют из семей. Они живут в специальных деревнях, где могут спрятаться от мира, где им не приходится скрывать свое лицо. Там все вокруг одинаково уродливы». Она посмотрела на Мауру, но даже это не уберегло их от нападения. Деревни Бара больше не существует. «Вы сказали, там была резня?» «Так сказал отец Дулин. Массовое убийство». «И кто его устроил?» «Полиция так и не установила личности нападавших. Это могла быть кастовая резня, а может, это дело рук индусских фундаменталистов, разозлившихся на то, что среди их братьев по вере живет монахиня-католичка. Могли быть и тамилы, и любая другая сепаратистская группировка, постоянно воюющая там. Они убили всех, доктор Айлс, женщин, детей, двух медсестер из клиники. Но Урсула выжила, потому что в ту ночь ее не было в деревне. Она уехала накануне, чтобы встретить груз с медикаментами в Хайдарабаде. Когда наутро она вернулась, на месте деревни было пепелище. Там уже трудились рабочие с местной фабрики. Они искали живых, но так никого и не нашли. Даже домашних животных, кур, коз, всех вырезали, а трупы сожгли. Сестра Урсула упала в обморок, когда увидела обожженные тела, и доктору с фабрики пришлось поместить ее в свою больницу до приезда отца Дулина. Она была единственной из деревни Бара, кто выжил, доктор Айлс. Ей повезло. «Повезло», — подумала Маура. «Избежала одной резни, только чтобы вернуться домой в аббатство Грейстоунс и обнаружить, что смерть не забыла ее, что даже здесь не спрятаться от ее карающей руки». Взгляды Мэри Клемент и Мауры встретились. «Вы не найдете ничего постыдного в ее прошлом. Всю свою жизнь она служила во славу Господа. Оставьте в покое память о нашей сестре, доктор Айлс. Оставьте ее с миром». Маура и Рицоли стояли возле здания, которое раньше было рестораном «Мама Куртина», и ветер ледяными струями полосовал их пальто. Маура впервые видела это место при дневном свете. Улица заброшенных зданий с пустыми глазницами окон. «В чудное местечко вы меня привезли», — сказала Рицоли и посмотрела на выцветшую вывеску «Мама Куртина». «Вашу Джейн Доу здесь нашли?» «Да, в мужском туалете. Она была мертва уже 36 часов, когда я осматривал ее». «И никаких зацепок для установления личности?» Маура покачала головой. «Учитывая позднюю стадию болезни Гансена, велика вероятность того, что она недавно эмигрировала. Возможно, без документов». Рицоли плотнее закуталась в пальто. «Бен-Гур», — пробормотала она. «Вот что мне вспоминается. Долина прокаженных. Бен-Гур — просто фильм». «Но болезнь-то реальна. Только подумать, что она делает с лицом, руками?» «Да, калечит со страшной силой. Вот почему она наводила такой ужас на наших предков. От одного только вида прокаженного люди вопили, как резаные». «Господи!» «Страшно подумать, что она была здесь, в Бостоне». Рицоли содрогнулась. «Холодно. Давайте войдем внутрь». Они пошли по аллее, ступая по обледеневшей тропинке, протоптанной ботинками многочисленных служителей порядка. В этом мрачном колодце между зданиями было не так ветрено, зато заметно холоднее, а воздух, казалось, застыл в зловещей тишине. Лента оцепления болталась на двери бокового входа. Маура достала ключ и вставила его в висячий замок, но он никак не открывался. Она опустилась на корточки и попыталась просунуть ключ во врезной замок двери. «Почему у них отваливаются пальцы?» — спросила Рицоли. «Что? Ну, я про лепру. Почему они теряют пальцы? Она что, поражает кожу, как плотоядные бактерии?» «Нет, разрушение происходит по-другому. Микробактерии лепры атакуют периферийные нервы, поэтому пальцы рук и ног теряют чувствительность. Ты просто не чувствуешь боли. Боль — наша система предупреждения, своеобразный механизм противодействия травме. Не испытывая боли, ты можешь случайно обварить палец в кипятке и не почувствовать ожога. Не почувствуешь, что на ноге у тебя вырос волдырь. Ты можешь травмировать конечности снова и снова, а это приводит к вторичным инфекциям, к гангрене, например». Маура замолчала, испытывая раздражение из-за неподатливости замка. «Дайте я попробую». Маура отошла в сторону и с радостью сунула руки в карманы. Рицоли принялась возиться с ключом. «В бедных странах, — продолжала Маура, — крысы могут серьезно повредить кисти рук и ступни». Рицоли нахмурилась и взглянула на доктора. «Крысы? Ночью, пока ты спишь, они забираются в постель и грызут пальцы рук и ног». «Серьезно? А ты ничего не чувствуешь, потому что лепра лишила твою кожу чувствительности. Проснувшись утром, ты обнаруживаешь, что кончики пальцев исчезли. Остались лишь окровавленные култышки». Рицоли уставилась на нее, потом резко провернула ключ в замке. Замок щелкнул, дверь приоткрылась, впуская серые тени в кромешную темноту. «Добро пожаловать к маме Кортине», — сказала Маура. Рицоли замерла на пороге и посветила вокруг себя фонариком. «Что-то там шевелится», — пробормотала она. «Крысы. Давайте больше не будем про крыс». Маура включила свой фонарик и последовала за Рицоли в темноту, провонявшую прогорклым жиром. «Он протащил ее через эту комнату в столовую», — сказала Маура, освещая фонариком пол. «В пыли обнаружили следы волочения, возможно, оставленные каблуками ее туфель. Должно быть, он держал ее под мышкой и пятился назад». «Вряд ли у него было желание прикасаться к ней». «Я полагаю, он был в перчатках, поскольку отпечатков пальцев не обнаружено». «И все равно он касался ее одежды. Вполне мог заразиться». «Вы рассуждаете, как наши предки. Думаете, одного прикосновения к прокаженному достаточно, чтобы самому заболеть? Лепра не такая уж и заразная». «Но ведь все равно можно подхватить ее. Вполне можно заразиться». «Да. А потом нос и пальцы отвалятся». «Это все лечится антибиотиками». «Мне плевать, что это лечится», — сказала Рицоли, медленно продвигаясь по кухне. «Мы ведь говорим о проказе. Прям как сюжет из Библии». Они прошли в столовую, Рицоли очертила фонариком круг, и по краям комнаты высветились стулья. Хотя паразитов и не было видно, слышалось их шуршание. Темнота была живой. «Куда дальше?» — спросила Рицоли. Ее голос опустился до шепота, как будто они находились на вражеской территории. «Идите вперед, справа будет коридор». Лучи их фонариков скользили по полу. Следы волочения уже были полностью затерты подошвами криминалистов, которых здесь побывало предостаточно. В ту ночь, когда Маура прибыла на место преступления, ее встретили детективы Кроу и Слипер, и на подходе уже были бригады экспертов и техников. Тогда здесь не было страшно. А сейчас она ловила себя на том, что ей трудно дышать. Она старалась держаться поближе к Рицоли, сознавая, что со спины ее никто не прикрывает. Она чувствовала, как по коже бегут мурашки, и чутко прислушивалась к любым шорохам и звукам. Рицоли остановилась, посветив фонариком вправо, этот коридор. Туалет в самом конце. Рицоли двинулась вперед. Луч ее фонарика дергался от одной стены к другой. У последней двери она остановилась, словно предчувствуя, что зрелище предстоит неприятное. Она осветила помещение и заметила следы крови на кафельном полу. Луч скользнул по стенам, выхватывая перегородки, фарфоровые писсуары и покрытые ржавчиной раковины. Потом снова опустился на пол, словно его магнитом притягивало к тому месту, где лежал труп. место смерти обладает магией притяжения. И еще долго после того, как труп вывезут и соскоблят следы крови, оно хранит память о происшедшем. Хранит эхо криков, томительный запах страха. Словно черная дыра, оно затягивает в свою орбиту живых, которые не в силах отвернуться, побороть искушение заглянуть в ад. Риццоли опустилась на корточки, чтобы рассмотреть забрызганные кровью плитки. «Выстрел был чистым прямо в сердце», — сказала Маура, устраиваясь рядом. «Перикардиальная тампонада, приведшая к мгновенной остановке сердца. Вот почему так мало крови на полу. Сердце перестало биться, кровообращение остановилось. Ампутацию он проводил уже на трупе». Они замолчали, уставившись на бурые пятна. «Здесь в ванной не было окон, свет отсюда не проникал на улицу. У того, кто орудовал ножом, было достаточно времени, и он мог спокойно заниматься расчленением. Не нужно было подавлять крики жертвы, опасаться, что кто-то войдет в это заброшенное здание. Он мог резать в свое удовольствие, кромсая кожу и суставы, чтобы забрать свой трофей. И когда все было кончено, он оставил тело в том месте, где царствовали паразиты, пировали крысы и тараканы». Маура поднялась, с трудом дыша. Хотя в помещении было холодно, руки вспотели под перчатками, и она чувствовала, как сильно бьется сердце. «Теперь можно уходить?» — спросила она. «Подождите, позвольте мне все осмотреть. Больше здесь нечего смотреть». «Но мы только что пришли, доктор». Маура оглянулась на темный коридор, и ее затряс озноб. Она уловила какое-то странное шевеление в воздухе, холодное дыхание, от которого мурашки побежали по коже. «Дверь!» Была ее первая мысль. «Мы оставили дверь открытой». Риццоли все еще сидела на корточках, сосредоточенно разглядывая пятна крови. «Она даже ухом не повела», — подумала Маура. «А чего же я так разволновалась?» «Спокойно, спокойно». Она подошла к двери туалета, размахивая перед собой фонариком, словно шашкой, лихорадочно осветила коридор, ничего не увидела, но волосы на затылке встали дыбом. «Риццоли!» — прошептала она. «Может, все-таки пора уходить?» Только тогда Риццоли уловила напряжение в голосе Мауры и совершенно спокойно спросила, а в чем дело? «Я хочу уйти». «Почему?» Маура бросила взгляд в темный коридор. «Что-то здесь не так. Какие-нибудь странные звуки?» «Давайте просто уйдем, хорошо?» Риццоли поднялась и мягко произнесла «хорошо». Она вышла в коридор, остановилась, как будто принюхиваясь, не исходит ли откуда запах угрозы. «Бесстрашная Риццоли всегда впереди», — думала Маура, следуя за детективом по коридору, а потом через зал. Они зашли на кухню, два ярких луча фонарика. «Идеальные мишени», — вдруг поняла Маура. «Скрипом половиц выдаем свое приближение, а фонариками подсвечиваем цель». Маура почувствовала дуновение холодного воздуха и уставилась на силуэт мужчины, показавшийся в дверном проеме. Когда голоса взорвали тишину, она оцепенела и превратилась в ошеломленного наблюдателя. Риццоли уже в боевой позе крикнула «Стоять! Бросай оружие!» «Я сказала «Стоять, ублюдок!» — командовал Риццоли. «Бостонская полиция!» «Я из полиции! Какого черта?» Луч от фонарика Риццоли вдруг упал на лицо человека. Он заслонился от резкого света, сощурился. Повисла долгая пауза. Риццоли раздраженно фыркнула: «О, черт!» «Я тоже рад вас видеть», — сказал детектив Кроу. «Я так и думал, что именно здесь происходит самое интересное». «Я бы могла снести тебе башку», — заявил Риццоли. «Хоть бы предупредил о том, что придешь». Она осеклась и замерла, когда в поле зрения возник еще один силуэт. Высокий мужчина с кошачьей грацией проскользнул мимо Кроу и оказался в луче света. Фонарик задрожал в ее разом ослабевшей руке. «Здравствуй, Джейн», — сказал Габриэль Дин. Темнота, казалось, растянула и без того долгое молчание. Когда Риццоли наконец обрела дар речи, ее голос прозвучал бесстрастно, по-деловому. «Я не знала, что ты в Бостоне. Я только что прилетел». Она убрала пистолет в кобуру, расправила плечи. «Что ты здесь делаешь?» «То же, что и ты. Детектив Кроу показывает мне место преступления». «ФБР тоже интересуется этим? С чего вдруг?» Дин огляделся по сторонам. «Поговорим об этом в другом месте, где, по крайней мере, не так холодно. Я бы хотел понять, как ваше дело пересекается с этим, Джейн?» «Если мы будем говорить, то это должен быть обмен информацией, — сказал Рицоли. — Разумеется. — Все карты на стол. Дин кивнул. — Ты будешь знать все, что знаю я. — Послушай, — вмешался Кроу, — позволь, я все-таки проведу агента Дина по зданию. Встретимся в управлении, там хотя бы светлее, и не придется морозить задницы. Рицоли кивнул. — Хорошо, в конференц-зале 2. До встречи. Глава 14. Рицоли сначала рылась в сумке в поисках ключей от машины, потом уронила их в снег. Чертыхаясь, она нагнулась и подняла их. «Все в порядке?» — спросила Маура. «Он застал меня врасплох. Я не ожидала...» Джейн выпрямилась, и тяжелый вздох вырвался из ее рта облаком пара. «Господи, что он здесь делает? Какого черта он здесь делает?» «Думаю, работает. Я не готова. Не готова снова работать с ним». «Наверное, у вас нет выбора». «Знаю. И это больше всего меня бесит, то, что у меня нет выбора». Рицоли открыла машину, и обе женщины скользнули на ледяные сиденья. «Вы скажете ему?» — спросила Маура. Рицоли с мрачным видом завела двигатель. «Нет». «Но он бы хотел узнать». «Не уверена. Не уверена, что какой-нибудь мужчина обрадовался бы такому известию». «Выходит, вы заранее исключаете счастливый исход? Даже не хотите попробовать?» Рицоли вздохнула. «Может, если бы мы были другими, стоило бы попробовать?» «Но это случилось не с другими, а с вами». «Верно. Какой сюрприз, да?» «Почему сюрприз?» Некоторое время Рицоли молчала, устремив взгляд на дорогу. «Знаете, как звали меня в детстве братья?» — тихо произнесла она. «Лягушкой». Они говорили, что ни один принц не захочет поцеловать лягушку, и тем более жениться на ней. Братья бывают жестокими, но иногда они просто говорят жестокую правду. Когда агент Дин смотрит на вас, мне не кажется, что он видит перед собой лягушку. Рицоли пожала плечами, кто знает, кого он видит. Умную женщину. Да, это очень сексуально. Для многих мужчин, да. Или они так говорят, но знаете что? Я набила себе столько шишек в те времена, когда еще верила в это. Если есть выбор, мужчина всегда предпочтет сиськи и задницу. Рицоли с мрачной решимостью сосредоточилась на дороге. Обочины улиц уже обросли грязными сугробами, а окна припаркованных автомобилей покрылись ледяной коркой. Что-то он все-таки нашел в вас, Джейн. И этого было достаточно, чтобы в нем проснулось желание... Скорее, его возбудило дело, по которому мы вместе работали, азарт охоты. Знаете, как это разогревает чувства? Адреналин заставляет видеть все по-другому, чувствовать иначе. Ты работаешь с кем-то в паре сутками и в таком тесном контакте, что начинаешь узнавать партнера по запаху. Ты знаешь, как он пьет кофе, завязывает галстук. Потом дело приобретает опасный поворот, и вы вместе начинаете злиться, вместе бояться. И очень скоро все это становится похожим на любовь. Но это не любовь. Просто двое людей, работая в такой напряженной обстановке, уже не видят разницы между страстью и азартом погони. Думаю, то же самое случилось и с нами. Мы встречались возле нескольких трупов, и со временем даже я начала казаться ему красавицей. И у вас он тоже вызывал подобные ассоциации? Стал со временем казаться красавцем? Черт, он действительно красавец! Если бы вы не любили его, если бы он был вам безразличен, тогда вы не переживали бы встречу с ним так болезненно. Разве я не права? «Не знаю!» — с отчаянием в голосе воскликнула Рицоли. «Я не знаю, что чувствую к нему». «Это зависит от того, как он к вам относится». «Уж об этом я его точно не собираюсь спрашивать. Во всяком случае, это единственная возможность получить прямой ответ». «Как там говорится, если не хочешь слышать ответ, не задавай вопроса?» «Кто знает, ответ может оказаться приятным сюрпризом». Они зашли в кафетерий в Шредер-Плаза, взяли по чашке кофе и поднялись наверх в конференц-зал. Пока ждали Кроу и Дина, Маура наблюдала за тем, как Рицоли судорожно рылась в бумагах и папках, словно пытаясь отыскать содержавшиеся в них секретные сведения. В начале третьего из коридора наконец донесся мелодичный сигнал прибывшего лифта, а следом раскатистый смех Кроу. Рицоли заметно напряглась. Мужские голоса звучали все ближе, а ее взгляд был по-прежнему прикован к бумагам. Когда в дверях показался Дин, она не сразу подняла голову, как будто отказываясь признавать его власть над ней. Маура познакомилась с агентом Габриэлем Дином в конце августа прошлого года, когда он подключился к расследованию серии зверских убийств богатых супружеских пар в районе Бостона. Статный, импозантный, умница, он быстро занял лидирующее положение в следственной группе, и его конфликт с Риццоли, возглавлявший расследование, был неизбежен с самого начала. Маура первой заметила, что конфликт перерос во взаимное влечение. На ее глазах разгорался их роман, она видела, какими взглядами они обменивались, стоя над трупами жертв. От Мауры не ускользнули ни смущенный вид Риццоли, ни ее растерянность. Рассвет любви всегда окрашен смущением, так же, как и ее закат. Дин вошел в комнату, и взгляд его тотчас упал на Риццоли. Он был в костюме с галстуком, и его лощеный внешний вид контрастировал с мятой блузой Риццоли и ее неприбранными волосами. Когда она, наконец, взглянула на Дина, в ее глазах явственно читался вызов. «Я такая. Не нравится? Уходи». Кроу занял место во главе стола. «Итак, вся банда в сборе. Обменяемся мнениями». Он посмотрел на Риццоли. «Давайте сначала послушаем ФБР», — сказала она. Дин открыл портфель, который принес с собой, достал оттуда папку и передал ее через стол Риццоли. «Эта фотография была сделана 10 дней назад в Провиденсе, штат Рот-Айленд», — сказал он. Риццоли раскрыла папку. Маури, которая сидела рядом, фотография была очень хорошо видна. Это был снимок с места преступления. Труп мужчины в позе зародыша в багажнике автомобиля. На желтовато-коричневом коврике виднелись брызги крови. Лицо жертвы, что удивительно, практически не пострадало, глаза были открыты, а кожа приобрела пурпурный цвет из-за отека. Жертва — Говард Редфилд, 51 год, разведенный, белый мужчина из Цинциннати, — начал Дин. Причина смерти — пулевое ранение в левый висок. Кроме того, у него имеются множественные переломы обеих коленных чашечек от ударов тупым предметом, предположительно молотком. Также отмечены сильнейшие ожоги обеих рук, связанных за спиной клейкой лентой. «Его пытали», — догадалась Риццоли. «Да, по полной программе». Внезапно побледнев, Риццоли откинулась на спинку стула. Маура, единственная из присутствовавших, знала причину недомогания и потому с тревогой наблюдала за Джейн. Она видела, как на лице Риццоли отражается мучительная борьба с подступающей тошнотой. «Его обнаружили мертвым в багажнике собственной машины», — продолжал Дин. «Автомобиль был припаркован примерно в двух кварталах от автобусной станции в Провиденсе. Это всего в часе полутора езды отсюда». «Но это уже другой штат», — заметил Кроу. Дин кивнул. «Поэтому вам ничего и не сообщали по факту этой смерти. Убийца вполне мог привезти труп в багажнике в Провиденс, оставить там машину и вернуться на автобусе в Бостон». «Вернуться в Бостон? Почему вы решили, что он выехал отсюда?» — спросила Маура. «Это только предположение. Мы даже не знаем, где на самом деле произошло убийство. Так же, как нам ничего не известно о перемещениях Редфилда за последние несколько недель. Его дом находится в Цинциннати, но убитым его почему-то находят в Новой Англии. Отследить его передвижение по кредитной карте или регистрации в отелях, где он мог останавливаться, не удалось. Известно лишь, что месяц назад он снял большую сумму наличных со своего счета и после этого уехал из дома». «Похоже на человека, ударившегося в бега», — сказала Маура. «Возможно, он был сильно напуган». Дин посмотрел на фотографию. «Очевидно, у него были на то причины». «Расскажи подробнее об этом человеке», — попросил Риццоли. Она уже справилась с собой и могла, не морщась, смотреть на фотографию. «В прошлом Редфилд был вице-президентом компании Octagon Chemicals, курировал международные проекты», — сообщил Дин. «Два месяца назад он ушел в отставку, предположительно, по личным мотивам». «Октагон?» — переспросила Маура. «Про них был сюжет в новостях. Это по ним ведет расследование комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку». Дин кивнул. «Комиссии подан гражданский иск компании «Октагон» в связи с многочисленными нарушениями и незаконными сделками на миллиарды долларов». «Миллиарды?» — удивилась Риццоли. «Надо же! «Октагон» — огромная многонациональная корпорация. с годовым оборотом в 20 миллиардов долларов. Речь идет об очень крупной рыбе». Риццоли снова взглянула на фотографии. «И жертва плавала в этом пруду. Наверняка он знал всю кухню. Думаешь, он стал проблемой для октагона?» 3 недели назад», — сказал Дин, — «Редфилд договорился о встрече с официальными лицами из Министерства юстиции». «Да уж», — усмехнулся Кроу, — «он определенно был для них проблемой. Он договорился встретиться с ними здесь, в Бостоне». «Почему не в Вашингтоне?» — изумилась Риццоли. «Он сказал, что есть и другие стороны, готовые сделать заявление, и что встречу необходимо провести в Бостоне». «Только вот мы не знаем, почему он обратился в Министерство юстиции, а не напрямую в комиссию по ценным бумагам, хотя, предположительно, дело касалось расследования по октагону». «Но вы в этом не уверены?» «Нет, потому что навстречу он не пришел. К тому моменту он был уже мертв». «Если это выглядит заказным убийством и пахнет заказным», — начал было Кроу. «И какое отношение это имеет к крысиной леди?» — спросила Риццоли. «Я как раз подхожу к этому», — ответил Дин и перевел взгляд на Мауру. «Вы проводили вскрытие. Какова причина ее смерти?» «Пулевое ранение в грудь», — сказала Маура. «Фрагменты пули пробили сердце, произошло обширное кровоизлияние в околосердечную сумку, что остановило работу сердца. Это называется перикардиальной тампонадой». «А какой тип пули использовался?» Маура вспомнил рентгеновский снимок груди крысиной леди. «Фонтан пулевых осколков, мерцающими звездочками, разбросанных в обоих легких». «Это был глейзер», — сказала она. «Медный патрон с металлическими дробинками. Он разрывается внутри тела, исключая сквозное ранение». Она сделала паузу и добавила: «Это самый разрушительный из всех патронов». Дин кивнул на фотографию Говарда Редфилда, свернувшегося калачиком в багажнике своего автомобиля. «Редфилда тоже убили глейзером. Патрон выпустили из того же оружия, что и в случае с Джейн Доу». На какое-то мгновение воцарилось молчание. Наконец Риццоли недоуменно произнесла: «Но ты только что говорил о заказном убийстве, к которому прибегнул октагон для расправы со стукачом. Это другая жертва, крысиная леди...» «Детектив Риццоли права», — сказала Маура. «Представить крысиную леди в качестве жертвы заказного убийства совершенно невозможно». «И тем не менее», — заметил Дин, — «патрон, который убил ее, был выпущен из того же оружия, которое использовали для устранения Говарда Редфилда». «Я объясню, как в этом деле появился агент Дин», — произнес Кроу. «Я сделал запрос в общенациональную базу Dragfire по типу патрона, который вы извлекли из груди жертвы. Аналогично общенациональной системе поиска по отпечаткам пальцев AFIS, Dragfire представляла собой общенациональную базу данных по огнестрельному оружию. Метки и бороздки на пулях, найденных на месте преступлений, хранились в компьютерной базе данных, что позволяло проследить цепочку убийств, совершенных из одного оружия». «Dragfire подтвердила идентичность», — сказал Дин. Риццоли покачала головой, все еще не веря в то, что услышала. «Почему эти две жертвы? Я не вижу связи». «Вот почему смерть Джейн Доу так интересна», — сказал Дин. Маури не понравилось слово «интересно». Оно предполагало, что какие-то смерти были неинтересными, не заслуживающими особого внимания. Жертвы наверняка не согласились бы с подобным утверждением. Она снова взглянула на фотографию, кровавое пятно на столе конференц-зала. «Наша Джейн Доу не вписывается в эту картину», — сказала она. «Доктор Айлс, для убийства Говарда Редфилда есть логическая причина. Возможно, он был стукачом в расследовании комиссии по ценным бумагам. Факт пыток подтверждает, что его смерть — результат не банального грабежа. Убийца явно чего-то хотел от него, может быть, расплаты или информации. Но при чем здесь наша Джейн Доу, скорее всего, нелегальная иммигрантка, кому понадобилась ее смерть?» «Вот ведь вопрос, а?» Дин посмотрел на Риццоли. «Насколько мне известно, вы расследуете еще одно дело, которое тоже может переплетаться с этим». Его взгляд, казалось, смущал Джейн. Она нервно тряхнула головой. «Нет, оно совершенно из другой оперы». «Детектив Кроу сказал, что в монастыре было совершено нападение на двух монахинь», — сказал Дин. «В Джамайка-Плейн». Но тот преступник не стрелял. Монахи не были избиты, предположительно, молотком. Похоже на приступ ярости. Какой-то псих, ненавидящий женщин. Может, он хотел, чтобы вы так думали? Ему нужно было скрыть связь с двумя другими убийствами. Ну что ж, ему это удалось. Пока доктор Айлс не диагностировала проказу у Джейн Доу, выясняется, что одна из монахинь, на которую было совершено нападение, сестра Урсула, когда-то работала в деревне для прокаженных в Индии. «В деревне, которой больше не существует», — сказала Маура. Дин взглянул на нее. «Что?» «Возможно, это была резня на религиозной почве. Около сотни человек были уничтожены, а деревню спалили дотла». Маура немного помолчала. «Сестра Урсула — единственная, кто уцелел». Никогда еще она не видела Габриэля Дина таким потрясенным. Обычно именно он владел секретами и делал разоблачения. Новая информация повергла его в глубокое молчание. Она подкинула ему еще одну новость. «Думаю, наша Джейн Доу могла быть из той самой деревни в Индии». «Вы же раньше говорили, что она латиноамериканка», — удивился Кроул. «Это была лишь гипотеза, основанная на пигментации кожи». «А теперь на вашу гипотезу повлияли открывшиеся обстоятельства?» «Нет. На нее повлияли результаты вскрытия. Помните ту желтую нитку, прилипшую к ее запястью?» «Да, в лаборатории подтвердили, что это хлопок, возможно, просто кусок шнурка. Шнурок на запястье носит от дурного глаза. Это индийская традиция». «Опять Индия», — вздохнул Дин. Маура кивнула. «Мы все время возвращаемся к Индии». «Монахиня и прокаженная нелегалка», — удивился Кроу. «Как мы привяжем их к корпоративной заказухе?» Он покачал головой. «Профессиональных киллеров нанимает только тот, кто рассчитывает выиграть по-крупному». «Или кому есть что терять», — заметила Маура. «Если все эти убийства заказные», — сказал Дин, «можно быть уверенным в одном. Ваше расследование будет внимательно отслеживаться. Вам необходимо исключить утечку какой-либо информации по этим делам, потому что кто-то очень пристально наблюдает за работой бостонской полиции». «И за мной тоже», — подумала Маура, содрогнувшись от этой мысли, а она была все время на виду. На месте преступления, в выпусках новостей, все видели, как она шла к машине. Она привыкла находиться под прицелом телекамер, но сейчас вдруг подумала о том, что за ней наблюдали и другие глаза». Они следили за ней. Маура вспомнила, какое жуткое чувство испытала в темноте ресторана мама Картина. Ощущение надвигающейся угрозы. То же самое испытывает добыча, которую выслеживает хищник. «Мне нужно осмотреть место преступления, монастырь, где напали на монахинь», — сказал Дин и взглянул на Риццоли. «Сможешь показать мне?» Какое-то мгновение Риццоли молчала, а она сидела, не шелохнувшись, и смотрела на фотографию Говарда Редфилда, скрючившегося в багажнике. «Джейн!» Она вздохнула и выпрямилась, как будто вдруг нашла в себе источник силы, зарядилась энергией и твердостью. «Поехали», — сказала она и встала из-за стола. Взглянув на Дина, произнесла: «Я так понимаю, мы снова одна команда».